ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचकौपतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। दृष्टान्न शास्त्रं गुरवो न पृष्ठ विवेचितं नापि बुधाय स्वबुद्ध्या यथा तथा जल्पतु बाल भाव तथा मे गौर हरि प्रसीदतु। Добро пожаловать на наше вводное, самое первое занятие нашего курса, посвященного обсуждению Веданты, философии Веданта Сутры, также с введением в Пурва-мимамсу и Дхарма-шастры. Я долго думал, как назвать этот курс, этот семинар правильным образом. Я сейчас расскажу об истории этого курса. И пока что я остановился на просто тройном названии Дхарма-мимамса-веданта. И сейчас я расскажу о том, почему я его назвал так и вообще почему я решил провести такой курс и чему он будет посвящен. На протяжении нескольких последних лет у меня часто возникала мысль о том, чтобы подготовить небольшой семинар по Веданта-сутре. Я участвовал в некоторых исследованиях, связанных с Веданта-сутрой, с Упанишадами, также с Карма-мимамсой и Дхарма-шастры, или Дхарма-шастрами. И всякий раз, когда я изучал эти темы, у меня всякий раз возникало очень сильное желание не оставлять это при себе, но поделиться этим с другими. И вначале я просто хотел или думал рассказать об основных положениях философии Веданты. Просто рассказать о каких-то сутрах или даже о дхикаранах, то есть главах Веданты, и чтобы преданные, русскоязычные, преданные бывшего Советского Союза могли узнать о Веданта-сутре, о философии Веданты, потому что это тема, которая наверняка является одной из самых неизвестных для современных вайшнавов в западном мире тем. Но потом, по мере того, как я размышлял над этим и также занимался другими заданиями, которые я получал, и также занимался небольшим изучением Пурвы Мимамсы или Карма Мимамсы, а также некоторых трудов Шрилы Джива Госвами и также Баладея Видьябхушана, мне также захотелось рассказать о некоторых положениях философии Карма Мимамсы или Пурва Мимамсы, потому что они очень важны даже для нас, для вайшнавов. Частично из-за того, что Джива Госвами, Баладея Видьябхушана и другие наши ачарьи используют Например, достаточно известный анализ, метод анализа Шастр из 6 пунктов, который был разработан в школе Пурва-Мимамсы. Есть 2 на самом деле анализа смысла того или иного утверждения или того или иного писания. И оба из них состоят из 6 составляющих, 6 пунктов. Частично также из-за того, что первая сутра Веданта Сутра Ата Ата Брама Джигьяса говорит Ата сейчас или поэтому теперь настало время вопрошать о Брамане. И некоторые комментаторы, ачарьи, комментируя это слово Ата, поэтому из этого они говорят, комментируя этот стих, это слово, говорят, что Ата означает после того, как мы совершили обряды, ритуалы жертвоприношения, описанные в Кармаканде, сейчас мы должны изучать Браман, постигать природу абсолютной истины. То есть эта связь Веданта Сутры или Уттарамимамсы с Пурвамимамсы, первой мимамсой или первым рассуждением, размышлением над смыслом священных писаний, первым анализом. И Уттарамимамса или Веданта Сутра называется Уттарамимамсой также, потому что она идет за первым рассуждением и ставит последнюю точку. То есть это высшее или второе, вторая часть мимамсы, второе рассуждение, которое приходит после того, как мы совершали различного рода обряды, описанные в священных писаниях, в ведических писаниях, в Кармаканде. Но также из-за того, что в Пурва-Мимамсе представлена очень стройная система толкования и поиска истинного смысла разных утверждений писаний, очень стройная логика. И эта логичность или стройность системы также свойственна, очень свойственна в Веданте, в философии Веданты. Именно поэтому и Веданту, и также Карма-Мимамса называют Ньяи также, что значит логика. Она выстраивает разные утверждения, зачастую противоречащие утверждения вед, священных писаний, причем разных частей вед. Пурва-Мимамса имеет дело прежде всего с тем, что мы называем Карма-Кандой, то есть это самхиты, брахманы и также араньяки, первая часть вед, тогда как Веданта – это философия или школа, которая имеет дело уже не с карма-кандой, но с гьяна-кандой, которая представлена в Упанишадах. И та, и другая школы по-своему смотрят на соответствующие, противоположные, если так можно сказать, части вед. То есть Веданта смотрит по-своему на предыдущую части, описываемую в карма-канде, тогда как Карма-канда или Пурва-мимамса смотрит определенным образом на Упанишады, не придавая им особого значения, как правило. Поэтому мне захотелось также познакомиться ближе с этими двумя стройными системами, с этими ньяями, которые выстраивают утверждения священных писаний без никаких противоречий, и потом познакомить с ней других преданных. Может быть, это поможет нам в нашем понимании ведической культуры и смысла вед. А плюс, потом, со временем, ко мне пришло еще одно соображение, одна мысль. Очень часто мы слышим и читаем, например, в Шримад-Бхагаватам или в Махабхарате, или в других ведических писаниях, в Рамаяне, о разных жертвоприношениях, которые совершали великие цари или даже великие вайшнавы прошлого. Такие, как, например, Раджасуя, Ашвамедха, Агнихотра или жертвоприношения, связанные с напитком, с соком сома. Но мы практически ничего о них не знаем, кроме этих названий. Я уверен, что мало кто из современных западных или даже индийских вайшнавов знает много о том, что такое Агништома или Джьотиштома, или даже Раджасуя, который, например, проводил Махараджа Юдхиштхира, или Ашвамедха, которые проводили Юдхиштхира или, и не только. Многие цари из Бхагаватам проводили Ашвамедху. Поэтому я хотел также вкратце обсудить тему вот этих различных ритуалов жертвоприношений и вкратце описать разные главные жертвоприношения, что подразумевалось под этими жертвоприношениями, что входило в них, как они совершались, для чего, кем, как долго и так далее. И когда я размышлял над этими двумя мимамсами, и изначально я даже назвал этот курс Убхая-мимамса, по аналогии с тем, как в Шри Сампрадае есть термин Убхая-веданта, что означает две веданты, обе веданты. Убхая означает обе. То есть веданта, которая написана на санскрите, это веданта-сутра и вообще школа веданты, Упанишады, которые известны нам. И также есть вторая веданта, которая написана тамильским языком. И это Дивья-прабандам, которая считается равной ведам и также вечной, несмотря на то, что она написана на тамильском языке. Также я назвал этот семинар изначально «Две мимамсы», «Убая мимамса». Но потом я подумал, что было бы здорово также упомянуть еще одну тему, которая очень тесно связана прежде всего, с Пурва-мимамсой. Потому что так же, как первая сутра Веданта сутры «Атха Ато Брахма Джигьяса» связана с Пурва-мимамсой, и она говорит о постижении Брахмана теперь, точно так же, аналогично этому, первая сутра Джаймини Мимамса Сутра или Пурва Мимамса Сутра говорит тоже о джигьясе, о постижении или о вопрошании, о желании постичь, но не Брахман, то есть не абсолютную истину, а Дхарму. Первая сутра Мимамса Сутра звучит как Атато Дхарма Джигьяса. И Дхарма, которая описана в Карма Мимамсе, очень близко, тесно связана с Дхарма Шастрами, с писаниями, которые регулируют материальную сторону жизни человека. И несколько уже лет тому назад я достаточно вплотную на протяжении нескольких месяцев штудировал вопрос Дхарма Шастр, изучал даже некоторые тонкости разных Дхарма Шастр. И многие вещи меня поразили. Мне очень понравились многие вещи. Я увидел ведическую культуру еще более широко и более глубоко, по крайней мере, мне так кажется. Я надеюсь, что это так и есть. И мне захотелось тоже поделиться этим с другими, показать, насколько же величественна эта культура и насколько нам повезло, что у нас есть возможность соприкасаться с этой культурой. Потом, впоследствии, размышляя над тем, каким образом я буду делиться этим с другими, ко мне также пришло еще несколько мыслей. Так случилось каким-то образом, что мне часто задают вопросы. И очень часто мне задают вопросы, связанные или которые начинаются со слова «почему?». Почему нужно делать так? Почему это так? Почему сказано так? Почему? И я долго думал над тем, что на самом деле в священных писаниях не так часто можно услышать ответы на такие вопросы. Шастра, как правило, говорит, нужно делать вот так. Ты должен делать так. Не нужно делать так. Нельзя делать так. Но почему часто шастра не объясняет это? И часто я сам не мог найти ответы на вопросы, которые мне задавали, почему так. Хотя, несмотря на то, что, ну, как мне кажется, я вынужден, в принципе, по долгу службы, и также мне очень нравится много читать. То есть мне кажется, что я, ну, достаточно много слышал разных утверждений священных писаний. Но когда я задумался над этим, то я понял, что я не так много слышал ответов на вопросы «почему?». Я не мог ответить на некоторые вопросы. Я очень откровенно говорил, я не знаю. Я не слышал, я не читал об этом, я не встречал такого нигде. Например, почему им нужно прерывать пост в Экадыши именно в такое время? Почему нужно носить шикху? Почему нужно там есть только правой рукой? И так далее. Конечно, иногда мы можем услышать какие-то объяснения этим требованиям шастры или видхи, наставлениям священных писаний, Но когда я слышал о них, иногда я спрашивал, а где сказано об этом, где дается такое объяснение, и на это мне часто никто не мог ответить. Мы просто слышали. И тишу шума, как сказано часто в Упанишадах. Мы слышали об этом, но где, не знаю. И поэтому часто преданные не удовлетворялись, когда я говорил им, что я не знаю, и я слышал, как они находили от кого-то другого самое разное, иногда часто самое невероятное, но красивое объяснение. И я подумал, что нам в какой-то степени, в какой-то мере недостает вот этого элемента ведической и вайшнавской культуры принимать шастру такой, какой она есть. И если она не отвечает на вопрос «почему», то быть довольным этим. Просто быть довольным тем, что шастра говорит нам «вот так нужно делать» и все. Хотя, конечно, в современном западном обществе, построенном на других ценностях, такой подход вызовет возражение и несогласие со стороны западных людей, воспитанных в западной культуре. Но мне кажется, это мое смиренное и очень убежденное мнение, что нам как раз этого и не достает. Мы должны научиться правильной культуре смиренного внимания шастре. Просто если шастра говорит так, нужно делать так. Я вспомнил, как однажды я читал одну статью, которая была напечатана в главной газете Гория Мат под названием «Гория». Эта статья была напечатана в 1935 году, 19 января 1935 года, прямо на первой странице, на заглавной странице этой газеты была напечатана статья под названием «Парипрашна бонам коутухала нивритти», что означает «парипрашна» или «задавание вопросов с целью постижения истины», или устранение любопытства. Versus, то есть против. Парипрашна против устранения любопытства. Каутугала невритти. Невритти мы знаем, это анартта невритти, устранение, избавление. Но каутугала это любопытство, интерес. Мне просто интересно, просто любопытно. То есть это для меня не существенно, но просто мне интересно. Эта статья, достаточно длинная статья, на, по-моему, на 3 или на 4 страницы газетные, двойные, два столбика. Эта статья не была написана лично Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Она была написана кем-то из его учеников-редакторов. Может быть, вполне возможно, что ее написал Сундарананда Видьявинод Прабху, который в то время был главным редактором Гаудии и был известен как Гория Сампадак, то есть редактор Гаудии. Его часто называли, он часто себя так подписывал во многих публикациях Гаудия Матха, просто не именем Сундарананда Дас, а редактор Гаудии. Гория Сампадак. Но эта статья, несомненно, написана на основе наставлений и в духе, очень сильном духе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Я не буду ее пересказывать, но это очень интересно. Может быть, когда-нибудь мне повезет, я переведу эту статью. Это длинная статья, достаточно. Она написана, что интересно, не на очень таком возвышенном садху баша в бенгальском языке, но на достаточно таком разговорном, смешанном с возвышенным. Но во многом на разговорном бенгальском языке похоже, чтобы ее могли понять простые люди, хотя большинство статей в Гаудии писались как раз таки на саду баша, то есть на очень таком литературном, возвышенном, санскритизированном бенгальском языке. И в этой статье было написано, что парипрашна – это очень важный элемент духовной жизни, по сути дела, один из самых важных. И там было приведено несколько цитат, в частности, первая из них это была первая сутра Веданты, Атато Брахма Джигьяса. То есть Джигьяса, нужно задавать вопросы, пытаться узнать Брахман. Затем была цитата из 11 песни Бхагаватам, Тасмад Гурум Прападьета Джигьясу. Опять же, Джигьясу, Шрея Уттамам. Человек, который хочет постичь, в чем заключается, узнать, в чем заключается высшее благо, должен предаться гуру. Затем Бхагавадгита 4.34. Парипрашнена севая, тадвидхи пранипатена. И также цитата из Бхактирасамрита Синдху, где Рупа Госвами описывает первые три анги бхакти. Он говорит, что нужно предаться духовному учителю, получить от него дикшу, шикшу и затем саддхарма притча, вопрошать об истинной дхарме. Но далее проводилась очень интересный анализ и сравнение парипрашны и тем, что там называлось каутугала невритти. Каутугала, то есть устранение любопытства. И между парипрашной и устранением любопытства есть большая разница. Парипрашна прочно стоит на фундаменте, которым является севон мукха, то есть склонность к служению, желание служить. Тогда как каутугала невритти, то есть устранение любопытства, возникает из желания удовлетворения своих чувств. И как результат, в результате парипрашны возникает сева, то есть мы начинаем служить, мы получаем ответ на свои вопросы, у нас уходят сомнения, и мы занимаемся служением. В результате нашего служения к нам приходит еще больше служения, было написано в этой статье. Тогда как результат просто каутугалы, любопытства, это, что интересно, очень резкие слова в этой статье были употреблены, которые в наше время мы часто не любим слышать и не хотим даже слышать. Но там было написано, что результат каутугалы – это настикота, безбожие, и усиление настикоты, то есть безбожие. Каутугала невритти, то есть устранение любопытства, это временное явление, но парипрашна – это очень важный, существенный плод пранипата. То есть, когда мы предаемся гуру, склоняемся перед ним смиренно, то в результате этого у нас возникает желание задавать вопросы парипрашна, и мы понимаем, как правильно задавать вопросы. Но наше любопытство – просто интерес другое по природе. И там в этой статье было приведено еще одно очень интересное сравнение, и очень резкое сравнение. Так же, как незаконный человек, который испытывает незаконное вожделение, то есть авайдха, камук, то есть человек, который испытывает непредписанное, незаконное желание, вожделение по отношению к женщине, к чужой женщине имеется в виду, может утолить свое временное побуждение, вожделение. Но затем он охладевает к этой женщине, которая утолила его страсть. Но вскоре опять его обуревает это вожделение, новая волна, и он опять ищет уже другую женщину, чтобы утолить новую волну страсти. Так и те, кто обуреваемое любопытством начинают собирать разную информацию касательно духовной жизни, просто ради ее накопления. Но в конечном итоге понимают, что настоящая, непритворная духовность не даст им удовлетворения своих чувств. Они часто оставляют настоящую духовную парипрашну и начинают искать новую информацию, которая снова сможет устранить их любопытствие. Иногда даже такие люди проявляют свою истинную природу. Они притворяются какое-то время, но потом, одев одежду истинной, вроде бы парипрашны, и разыграв спектакль, вопрошание у истинного гуру, они вдруг понимают, что настоящая Бхагавад-дхарма, то есть преданное служение, не даст им наслаждения чувств. И затем они проявляют себя в своем истинном лице. И мы видим такое в обществе преданных, что интересно, и как это не было бы прискорбно, но это часто можно видеть. Преданные приходят, новые люди. Может быть, далеко не все они приходят с такими мотивами. Может быть, мы сами виноваты во многом в чем-то, в том, что мы отталкиваем этих людей своими ответами или своим поведением, своей проповедью. Но часто можно также видеть, что люди приходят, они задают какие-то вопросы, вроде бы задают вопросы, много вопросов, но потом через некоторое время их уже не интересуют вопросы, их не интересует сознание Кришны даже. Они нашли уже что-то другое, что-то еще где-то. Тогда можно понять, что это не было настоящая парипрашна, которая возникла в результате понимания того, что я в этом мире запутался, и поэтому я смиренно вопрошаю у гуру, я готов последовать его наставлениям. Иногда в этой статье было, в конце было написано, что иногда такие люди обманывают других также, выдавая за такую парипрашну, то есть правильные вопросы, попытки удовлетворить свое любопытство. То есть они создают, я так понимаю, это нужно понимать, что они создают, могут создавать какие-то свои кружки, своих последователей, где они дают какие-то свои наставления, основанные, как правило, на синкретизме, то есть они смешивают все, что только видят, New Age, сознание Кришны, христианство, буддизм, все что угодно. и таким образом утоляют жажду, любопытство, эзотерического любопытства себя и своих последователей. Поэтому, в частности, в качестве одной из также целей этого нашего с вами обсуждения, я также хотел бы показать, что если шастра говорит что-то, то этому нужно следовать, если она даже не объясняет, почему это нужно делать. Нужно быть доволен, нужно иметь веру в Священное Писание, и нужно иметь веру в гуру, даже если гуру нам не объясняет, почему мы должны это делать. Когда я думал, размышлял над этим, то есть то, что мы сейчас говорим, это плод таких достаточно глубоких, что ли, или длительных, по крайней мере, размышления, которые у меня были на протяжении нескольких последних лет. В процессе этих размышлений я случайно встретил одну цитату с утренней прогулки Шрилы Прабхупады. Это утренняя прогулка в Африке, в Найроби, 2 ноября 1975 года. И Брамананда с вами в то время говорит Шриле Прабхупаде от имени, перефразируя преданного, который сказал что-то, и Шрила Прабхупада не расслышал это, и Брамананда перефразирует это. Он говорит: «Нет, он, то есть тот преданный, говорит, что когда мы повторяем свои круги, как мы можем быть уверенными, что когда мы повторяем круг, то наш круг является совершенным, внимательным кругом, искренним?» Интересный вопрос. Как мы можем понять, что мы повторяем искренние круги, очень хорошие круги, внимательные? Но ответ Шрилы Прабхупады может сбить нас с платформы ума. Шрила Прабхупада ответил очень просто. Прабхупада: «Поэтому это шастра, ты должен». Речь не идет о понимании. Нет вопроса о понимании. There is no question of understanding. Удивительно. То есть Шрила Прабхупада тоже, по крайней мере, в нескольких случаях, в некоторых местах говорит о том, что если шастра говорит, гуру говорит, ты должен, you must. There is no question of understanding. И не нужно пытаться даже это понимать. Это может звучать очень так симплистично, фундаментально или фундаменталистически, что мы не должны задумываться, мы должны быть фанатиками, слепая вера. Нет, совсем нет, наоборот. Мы должны применять разум, но этот разум и наша вера должны быть основаны на шастре. И если шастра говорит что-то, мы должны верить в это. Если она говорит нам, почему это, мы принимаем это. Даже если она не говорит, почему это, мы все равно принимаем это. Еще одна цель или причина, по которой я хотел поговорить об этом, прежде всего, это касается обсуждения Веданта Сутры. Я хотел, как результат или как плод нашего обсуждения Веданта Сутры, сделать акцент, и я очень надеюсь и очень хочу, чтобы наше обсуждение привело к очень глубокому пониманию важности ачарьи и неоспоримому авторитету, пониманию неоспоримого авторитета ачарьи и шастры. Почему? Потому что Веданта Сутра – это писание, которое, по сути дела, без комментария понять просто невозможно. Вот если человек выучит санскрит, если он попытается понять Веданта Сутру просто на основании своего знания санскрита и своего разума, я сомневаюсь, что он что-то поймет. И мои сомнения подтверждаются утверждением Бхактивинода Такура, который в одной из статей в Саджана Тошане, посвященной Веданта Сутре, написал, что Веданта Сутру понять без комментария невозможно. Ачарьи, разные комментаторы, по-разному интерпретируют сутры, в зависимости от, например, от сандхи, то есть от того, как соединяются слова между собой в санскрите. Они по-разному разбивают даже их на адхикараны, на группы. Они говорят, что здесь описано то, здесь описана эта тема. Например, Шанкара говорит, здесь описан, Вьясадева опровергает в этой части, он опровергает Панчаратру. Тогда как Мадхвачарья говорит, нет, он вообще здесь о Панчаратре не говорит. Он здесь опровергает Шактивад или Шактизм, но не Панчаратру. И сутра это как раз то, что помогает держать читателя в таком состоянии неопределенности без помощи ачарьи. И поэтому, увидев, как ачарья выстраивает все эти, казалось бы, не связанные или непонятные кирпичики разных сутр в одну очень стройную цепь, последовательность, мы должны понять важность принятия авторитета. То есть, другими словами, все зыждется, все основано на свидетельстве авторитета, на основе личности, которая дает толкование тем или иным утверждениям шастры. То есть я хотел, чтобы у нас в конечном итоге возникло очень сильное понимание важности авторитета ачарьи и шастры. Если ачарья или шастра что-то говорит, мы принимаем это как абсолютную истину. Но при этом мы также будем, как я уже говорил, говорить о мимамсе, и мы попытаемся понять, как примирить или как понять различные утверждения. То есть это не просто означает, что мы всегда принимаем все то, что нам кажется. Иногда бывает так, что нам кажется что-то одно, но на самом деле там нечто другое. Также в процессе нашего обсуждения Веданта Сутры, когда мы дойдем, а я надеюсь, что мы когда-нибудь дойдем до второй главы Веданта Сутры, в которой Вьясадева Бадарайана опровергает различные выводы или сиддханты различных школ, в частности, школ среди шести даршан, шести систем индийской философии, также буддизм. Мы также немножко поговорим вкратце о положениях, главных положениях этих разных школ, шести даршанов прежде всего. И может возникнуть вопрос, зачем нам знакомиться с шестью даршанами? Я помню, когда я только недавно познакомился с сознанием Кришны, я читал первую песню Шримад-Бхагаватам. И в одном из самых первых стихов, в первой главе первой песни, это седьмой стих в первой главе первой песни, Шрила Прабхупада в комментарии пишет одну интересную, удивительную вещь. Потому что до этого мне казалось, что есть только сознание Кришны, и есть только Бхагаватам, Бхагавадгита, и все. Все остальное нам не надо и не важно вообще. И может быть, это частично правда, в принципе. То есть, у нас есть утверждение о том, что просто одной Бхагавадгиты достаточно, что Шримад-Бхагаватам больше, чем достаточно, мы можем достичь всего совершенства. Что уж говорить о читании Чаритамриты, это вообще полное совершенство, которое можно себе только представить. Поэтому нет смысла ким ва параер. Не нужно изучать, какой смысл в других писаниях. Сам Бхагаватам говорит об этом вначале. Так что это правда. При этом Шрила Прабхупада, идя по стопам предыдущих ачарьев, которые были невероятно образованными во всех системах индийской философии, и прежде всего в философии Веданты, Мимамсы, также Ньяя, он пишет одну интересную вещь. Он говорит, что это комментарий к седьмому стиху первой главы первой песни. «Я не веда видамше, что Бхагаван Бадараяна, а не чему на ях сута паравара видо виду». Будучи старшим ученым-ведантистом Осута Госвами, ты обладаешь всем знанием, ты обладаешь знанием Вьясадевы, которое является воплощением Бога. И ты также знаешь других мудрецов, которые обладают полным знанием во всех сферах физического и метафизического знания. Шрила Прабхупада пишет, Шримад-Бхагаватам – это естественный комментарий к Брахма-сутре или Бадарайани-Веданта-сутрах, Веданта-сутрам. Он называется естественным, потому что Вьясадева является автором как Веданта-сутр, так и Шримад-Бхагаватам, или сути всех ведических писаний. Помимо Вьясадевы, существуют также другие мудрецы, которые являются авторами шести различных философских систем, в частности, а именно Гоутама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Аштаавакра. Что интересно, Шрила Прабхупада причисляет также, добавляет к ним Аштаавакру. Аштаавакра, несомненно, был великим мудрецом, философом, и он также часто считается одним из предтеч монизма или адвайты, но обычно шестым в этом списке Гоутама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Вьяса Дева, идет Вьяса. Теизм полностью объяснен в Веданта-сутре, тогда как в других системах философских спекуляций дается практически никакого упоминания, не дается никакого упоминания высшей причине всех причин. Человек может сидеть на Вьясасане только после того, когда он стал полностью искушенным, ознакомился хорошо со всеми системами философии, чтобы он мог полностью представлять теистические взгляды Бхагаватам, защищая его от других систем, опровергая другие системы. Шрила Сута Госвами был правильным учителем, и поэтому мудрецы на Амишаране возвысили его до Вьясасаны, усадили его на Вьясасану, вот на возвышенную Вьясасану. Шрила Вьясадева здесь назван верховным, назван личностью Бога, потому что он является воплощением, наделенным особыми полномочиями. Итак, Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что человек может сидеть на Вьясасане только после того, когда он хорошо, должным образом ознакомился со всеми системами философии, чтобы он мог опровергать все другие системы философии, утверждая таким образом теистические взгляды Бхагаватам. Эти философии называются даршаном, шаддаршана. И это слово даршан имеет главное значение – видение. То есть процесс, при помощи которого мы можем что-то увидеть. И даршаны или философское видение, философский взгляд – это процесс, при помощи которого мы можем увидеть васту, то есть абсолютную истину или брахман, и своими глазами встретиться с ним. Конечно, говоря обо всем этом, я уверен, что у многих могут возникнуть вопросы. Зачем все это нужно? Нужно ли нам изучать все это вообще? Нужно ли нам изучать, например, Веданта Сутру? Если Шичитанья Махапрабху не написал комментарий к Веданта Сутре, хотя он является основателем одной из веток, одной из сампрадая, Гаудия сампрадая, при этом он не написал комментарий к Веданта Сутре, никто из его последователей ближайших не написали комментарий к Веданта Сутре. Комментарий к Веданта Сутре был написан лишь 150 лет спустя, после прихода Шичитанья Махапрабху, даже чуть-чуть больше после его ухода. В начале 18 века был написан комментарий к Веданта Сутре с точки зрения учения Шичитанья Махапрабху. Поэтому нужно ли изучать Веданту? Я хотел бы зачитать несколько утверждений из утверждений наших предыдущих ачарьев, прежде всего Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такуру и Шрилы Бхактивинода Такуру. Прежде всего, из предыдущего комментария, из комментария к первой главе первой песни Шримад Бхагаватам, стих 7, который мы прочитали буквально 5 минут тому назад, Шрила Прабхупада пишет, что теизм полностью объяснен в Веданта Сутре, тогда как в других системах философских спекуляций не делается практически никакого упоминания о высшей причине всех причин. В Чайтанья Чаритамрите есть знаменитая и интересная история о том, как Чайтанья Махапрабху говорит о себе и о своем посвящении, которое он получил, в Каше или в Бенарисе, сидя перед Кашир Майявади, перед самыми закоренелыми Майявади в этом мире, возглавляемыми Пракашанандой Сарасвати. И Господь Чайтанья говорит им, почему он не изучает Веданта Сутру. Если вы помните, то когда Чайтанья Махапрабху пришел в Каши, в Бенарис, то он просто пел, танцевал на улицах, но при этом он не общался с саньяси, которые как бы были братьями, что ли, Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья принял саньясу в Шанкара Сампрадая, Кашир Майявади также были шанкаритами, последователями школы Шанкары, но при этом он с ними не общался. И когда они у него спросили, почему он с ними не общается, почему он поет, хотя это не подобает саньясе, то Господь Чайтанья стал объяснять, как он получил, встретил своего гуру, как он получил от него дикшу. И как мы помним, гуру Господа Чайтанья дал ему мантру, и Господь Чайтанья стал повторять мантру, и как он сам говорит, «Гойну пагал, я сошел с ума». Я пришел к своему гуру и спросил у него, киба мантру дила гошай, киба тарбол. Что это ты мне за мантру дал, о Госвами, и в чем ее могущество, что у нее за такая сила, что я джапите джапите амигоину пагал, что повторяя эту мантру, я сошел с ума. И тогда духовный учитель Господа Чайтаньи Махапрабху сказал, что это есть смысл этой дикши или этой мантры, что она должна дать тебе любовь к Богу, поэтому ты достиг совершенства. Я поздравляю тебя, как Шрила Прабхупада говорит, мой мальчик, я поздравляю тебя с достижением совершенства жизни. Но когда духовный учитель давал посвящение Господу Чайтанье Махапрабху, то он сказал ему, что ты не должен изучать веданту, потому что ты глупец. Мурка туми тамар нагико веданта ядхикар. Кришна мантра джапасада эй мантра сар. Ты глупец, ты не способен изучать философию Веданты, и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем суть всех мантр и гимнов Вед. И затем он произнес ему этот знаменитый стих «Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Айва Кевалам, Калав Настьева, Настьева, Настьева, Гатираньята». И я хочу прочитать комментарии Шрилы Прабхупады к этому стиху, потому что комментарий очень важен и он чуть-чуть длинный, но я надеюсь, что это не будет большой помехой. Шрила Прабхупада пишет. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати комментирует этот стих так. «Высшей цели жизни можно достичь, если строго следовать словам, услышанным из уст своего духовного учителя. Такое отношение называется шрутаваки. Это означает, что ученик должен неукоснительно исполнять указания духовного учителя». Шрила Вишванат Чакраварти Такур отмечает, что ученик должен дорожить словами своего гуру, как собственной жизнью. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это. Поскольку его духовный учитель наказал ему повторять святое имя Кришны, он всегда повторяет Махамантру Харе Кришна. Кришна мантра джапа сада, эй мантра сар. Кришна – источник всего сущего. Поэтому только тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, может утверждать, что окончательно установил отношения с Господом. Человек, лишенный сознания Кришны, лишь отчасти связан с Ним и потому еще не вернулся в свое естественное состояние. Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, Верховная Личность Бога, Духовный Учитель Вселенной. И тем не менее, Он поставил себя в положение ученика, чтобы показать, как важно следовать наставлениям Духовного Учителя и всегда повторять Махамантру Харе Кришна. Тот, кто слишком привязан к изучению философии Веданты, должен извлечь урок из поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. В наш век никто по-настоящему не способен изучать Веданту. Поэтому лучше повторять святое имя Господа, ибо оно содержит в себе суть ведического знания. Сам Кришна говорит об этом в Бхагавадгите 15.15. «Ведайшча сарвайр агам эва ведья». Веданта крит веда вид эва чагам. Цель всех вед – постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Только глупцы оставляют служение духовному учителю, думая, что обладают глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких глупцов, Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять каждого своего ученика. Но если ученик считает себя умнее и перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полным невеждой в науке о Кришне и всегда исполнять указания гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Я позволю себе вставить небольшой комментарий, заметку. Это опять же, то, что я говорил некоторое время тому назад, что это опять не понравится, конечно же, современным людям, воспитанным на западных ценностях. Никому в наше время, практически никому не нравится быть в подчиненном положении, зависимым от гуру. Люди считают это слабостью, промыванием мозгов и так далее. Но мы видим, что Шрила Прабхупада не стесняется говорить об этом, и Шастра тоже всегда говорит об этом. Дальше. Ученик должен всегда чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. В противоположность этому, так называемые любители духовной жизни иногда принимают своим учителем человека, который не годится даже в ученики, ибо хотят держать его у себя в подчинении. Для духовного самопознания это, конечно же, бесполезно. Тот, кто не постиг совершенства науку сознания Кришны, не может знать философию Веданты. Показное изучение Веданты без сознания Кришны – это одно из проявлений внешней энергии – майи. И пока человек не выйдет из влияния изменчивой материальной энергии, он будет далек от преданности Верховной Личности Бога. Истинный последователь Веданты – это преданный Господу Вишну, величайшего из всех, хранителя Вселенной. Не оставив служения ограниченному, невозможно достичь безграничного. Знание о безграничном – это настоящая брахма-гьяна, знание о Всевышнем. Люди, привязанные к кармической деятельности и философствованию, не способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое всегда исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства. Тому, кто нашел прибежище у святого имени, не отличного от самого Господа, нет необходимости изучать философию Веданты, ибо такой человек уже постиг ее смысл. Если человек не способен повторять святое имя Кришны, если он думает, что святое имя отличается от самого Кришны, и чтобы познать Кришну берется за изучение Веданты, это означает, что он первейший глупец, что подтвердил на своем примере Чайтанья Махапрабху. К той же категории следует отнести и философов, которые изучают Веданту, чтобы прослыть великими мыслителями. В отличие от них, тот, кто всегда повторяет святое имя Господа, уже находится по ту сторону океана невежества. Даже если такой человек низкого происхождения, следует считать, что он постиг философию Веданты. В этой связи Шримад Бхагаватам 3.33.7 утверждает: «Аго баташ швапачо то гариян я джигва гре вартате нама тубьям, те пустапасте джугувух саснурарья». Брахману чурнама гринантие те. Если тот, кто родился в семье собакоедов, начинает повторять святое имя Кришны, это значит, что в прошлой жизни он прошел через все виды аскезы и совершил все ведические яги. Другое утверждение гласит: Ригведо таяджур веда самаведо пятарвана адита стена еноктам харириттякшарадвайам. Тот, кто произносит два слога «ха-ри», уже изучил четыре веды – Сама-веду, Риг-веду, Яджур-веду и Атарва-веду. С другой стороны, есть люди, которые неверно истолковывают эти утверждения и принимают их очень легкомысленно. Таких людей называют сахаджиями. Они считают себя возвышенными вайшнавами, но не притрагиваются к Веданта-сутре или учению Веданты. Истинный вайшнав должен изучать Веданту. Но если, изучив ее, он не начинает повторять святое имя Господа, то он ничем не лучше майявади. Поэтому нужно избегать как склонности к майяваде, так и пренебрежения философии Веданты. Сам Чайтанья Махапрабху продемонстрировал знание Веданты в приведенной ниже беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует, что вайшнав должен в совершенстве знать Веданту, но не считать ее изучение единственно достойным и достаточным для себя занятием, не проявляя интереса к повторению святого имени. Преданный должен сознавать важность как изучения Веданты, так и повторения святого имени. Если изучение Веданты приводит человека к имперсонализму, значит, он ничего в ней не понял. Это подтверждается в Бхагавадгите 15.15. Слово «веданта» означает «конечное знание». Вершиной знания является знание о Кришне, который не отличен от своего святого имени. Несерьезные вайшнавы, сахаджи, не утруждают себя изучением веданты, объясненной в комментариях четырех ачарьев. В Гаудия Сампрадая тоже есть комментарий к веданте, который называется «Говинда Бхашья». Однако сахаджи считают подобные произведения оскверняющими философскими измышлениями, а самих ачарьев – преданными со склонностью к гьяне. Так эти люди прокладывают себе дорогу в ад. Конец комментария. Удивительнейший комментарий Шрилы Прабхупады. Казалось бы, вначале Шрила Прабхупада отвергает веданту, изучение веданты, говорит, это не нужно, это не важно, нужно повторять святое имя, но потом он объясняет, как это нужно понимать. Он расставляет все на свои места. Да, нужно повторять святое имя, но не нужно пренебрегать изучением Веданты. Он три раза в последнем абзаце говорит, что не нужно пренебрегать повторением, нужно изучать Веданту. Не нужно думать, что веданта это что-то плохое, оскверняющее философские измышления, спекуляции. Нужно изучать веданту, но смиренно. И не нужно считать, что только благодаря изучению веданты мы достигнем совершенства жизни, и нам не нужно повторять святое имя. Нет, нужно повторять святое имя. Более того, нужно прийти к очень глубокому повторению святого имени благодаря изучению веданты. Теперь я хотел бы также процитировать несколько цитат, привести несколько цитат из трудов Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур очень удивительно также, по милости его святейшества Бхактивикаша с вами, Махараджа, и также по милости некоторых других преданных, я был занят какое-то время тем, и до сих пор иногда стараюсь возвращаться к этому также, когда только есть у меня время, тем, что я читал статьи Бхактивинода Тхакура в Саджана Тошине, в газете, которую он издавал в конце 19 века. И что интересно, Бхактивинода Тхакур проявлял очень живой интерес к Веданта Сутре. Бхактивинода Тхакур очень сетовал за то, чтобы радел за то, чтобы вайшнавы изучали философию. Он сам издавал книги, посвященные философии. Он сам писал очень сложные книги, которые основаны на философии Веданта и на очень такой суровой философии Упанишат. И в самом первом номере первого года издания Саджана Тошини, то есть это практически самый-самый первый номер, не практически, а самый-самый первый номер Саджана Тошини, который Бхактивинода Тхакур издал в 1881 году. Это было вскоре после того, как он получил посвящение у своего дикша-гуру. И там он издал, в Нараиле, он издал первый выпуск Саджана Тошини. Первый год, как он сам пишет в конце, ему дался очень тяжело. У него возникли очень большие проблемы со зрением, с глазами. Он практически целый год ничего не мог ни писать, ни читать, потому что у него болели глаза, он не видел. Но потом, по милости Господа, он излечился в конечном итоге. Так вот, в самом первом номере первого года издания Саджана Тошини Бхактивинода Тхакур написал статью, которая называется «Веданта Даршан». К сожалению, я не смог найти именно вот эту статью почему-то. Она в тех архивах, которые мне были даны, ее нету. Но там есть статья с таким же названием «Веданта Даршан» в другом номере, во втором номере Саджана Тошини. И в этой статье, это даже не статья, а небольшая заметка, буквально на один абзац. В этой заметке во втором номере он написал следующее. Я переведу. В первом номере мы дали описание Веданта Шастры. Привели описание Веданта Шастры. Постепенно мы опубликуем в нашей газете Веданта Сутру, Бхашью к ней, комментарий к ней и перевод, то есть бенгальский перевод. В этой газете будет опубликовано именно Говинда Бхашья к Веданта Сутре. Автор этого комментария, уважаемый во всем мире, Шри Баладева Видьябхушана Пандит Бабаджи Маходоя. В какой-то момент мы также опубликуем его жизнеописание в нашей газете. Это было сделано во втором годе издания Саджана Тошини, который вышел через 5 лет после первого. 5 лет Бхактивинода Тхакур ничего не мог писать, не издавал. Мы начали было публиковать Веданту в этом номере, но из-за того, что сейчас у нас не так много подписчиков, поэтому мы печатаем немного копий каждого номера. Если напечатать небольшое количество копий Веданты, то потом, даже при желании, уже невозможно будет достать экземпляры этих частей Веданты. Поэтому мы обращаемся к обычным людям, ко всем, чтобы они стали подписчиками нашей газеты еще до того, как будет напечатан следующий номер. Тогда мы напечатаем такой тираж, какой будет необходим. Стоимость подписки на нашу газету не будет большой, не больше почти 2/4 рупии в год. То есть это полрупии в год. 1881 год. Пусть же за такую малую цену будет возможность получить множество очень ценных книг, таких как Веданта. То есть он выражает свое пожелание, пусть же это случится, пусть будет такая возможность за такую цену получить столько ценных книг, таких как Веданта. Подумав над этим, пусть все саджаны, праведные люди, быстро станут подписчиками нашей газеты. Мы очень надеемся на обретение возможности помогать всем праведным людям, саджанам. Помогать как? Не раздавать им пищу или одежду, но помогать им, давая им Веданта Сутру и другие священные писания. Помогать им духовной пищей. Очень интересно, как Бхактивинода Такур описывает, как он хочет, чтобы люди, как можно больше людей подписалось, покупало саджана тошини, потому что в ней они собираются напечатать Веданта Сутру. И он хочет, чтобы как можно больше людей узнало об этом, прочитали Говинда Бхашу. В своей автобиографии, в Свалике Тадживане, Бхактивинода Такур описывает, как в Пури, где он жил с 1870 по 1874 годы, он начал изучать священные писания при помощи пандитов. Он изучил санскрит, и потом в Джаганнат Пури он при помощи одного пандита, Гопинат пандита, прочитал вместе с ним весь Шримад Бхагаватам, вместе с комментариями Шридхары с вами, от первой до 12 песни Шримад Бхагаватам. Что интересно, эта цитата, она приведена также в Бхактивинода Вани Вайбхаве, и это один из примеров ошибки в английском переводе Бхактивинода Вани Вайбхава. Потому что в английском переводе этой цитаты написано, что «Я изучил всю 12-ю песню Шримад Бхагаватам с комментариями Шридхары с вами». Что неправильно. «Я изучил все 12 песен Шримад Бхагаватам с комментарием Шридхары с вами». В частности, в Бхактивинода Вани Вайбхаве есть немало таких опечаток, ошибок. Далее Бхактивинода Такур пишет, что в то же самое время Харихар Дас Махапатра и Маркандей Махапатра начали учиться со мной, но через несколько дней, 5 или 7 дней, они начали так сильно отставать, что они начали учиться уже у меня. То есть я начал давать им уроки. До этого они изучали Ньяю и Веданту в Нади и в Каши, Бенарисе. Я очень тщательно изучал писание в Пури. После того, как я закончил изучение Шримад Бхагаватам, я переписал и изучил Шатсандарби, что интересно. Изучить Бхагаватам – это не просто с комментарием Шридхары с вами, это объемный труд. Но Шатсандарби – это также немало времени нужно и усилий на то, чтобы прочитать просто, не то чтобы изучить, понять. Очень сложная тема, которая там описана. Затем я переписал Говинда Бхашу, комментарий Баладевиде Бушаны к Веданта Сутре, и изучил его. После этого я тщательно изучил Бхакти Расамрита Синду и начал писать собственные труды. Там я написал в Пури книгу на санскрите «Датта Каустуба» и также написал большинство стихов для Кришна Самхиты. То есть Шрила Бхактивинода Такур изучил Говинда Бхашу, одно из первых в своем таком изучении священных писаний. То есть он изучил Бхагаватам с комментариями Шридхары с вами, и затем он изучил Шатсандарби, и после этого он изучил Веданта Сутру с комментариями Баладева Видьябуши. И в 72-м году, 1872 году, когда он жил в Джаганнатпуре, он написал одну из своих первых работ, философских работ. До этого он составил знаменитую речь на тему Бхагаватам в 69-м году, еще до приезда в Пури. И потом в 71-м году он писал разные статьи и эссе на английском языке для разных газет, периодических изданий. Но в 72-м году он написал одну из своих первых работ, серьезных философских таких работ. Я не хочу сказать, что другие работы не были серьезными, но я имею в виду, что это такая очень сложная философская работа. Эта работа была посвящена Веданте. Она называлась «Веданта Адхикарана Мала». То есть это гирлянда из глав или разделов Веданты. Это стихи на санскрите, объясняющие философию Веданты с объяснениями Бхактивинода Такура на бенгальском языке. К сожалению, эта книга, похоже, что эта книга до нас не дошла. По крайней мере, она пока что не была обнаружена нигде, даже в архивах других трудов Бхактивинода Тхакура. И она, насколько мне известно, а я, ну, как бы старался изучить эту тему, насколько мне известно, она никогда больше не переиздавалась ни самим Бхактивинодой Тхакуром, ни Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, ни также другими последователями Бхактивинода Тхакура, в частности, его сыном Лалитапрасадом Тхакуром. Тот перевод, который Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает в своей статье в Саджанатошине, надо будет посмотреть, я, к сожалению, не посмотрел, были ли еще какие-то продолжения этой темы в Саджанатошине в другие годы, потому что в первом годе издания не было больше посвященного ничего Веданта Сутрам. Я говорил, что первый год издания дался очень тяжело Бхактивинода Тхакуру, и он 5 лет после этого не мог издавать Саджанатошини. Но во второй год издания он уже начал регулярно издавать ее. Но похоже, насколько мне, если мне не изменяет память, то так этот перевод Говиндабхаши не был опубликован. Потому что потом, впоследствии, была опубликована Сиддханта Ратнам Баладея Видябушина. Это также посвященный Веданте труд Баладея Видябушина. Но перевод Веданта Сутры сделал, или точнее опубликовал друг Бхактивинода Тхакура, которого звали Шьямалал Госвами. Он принадлежал к Нитьянанда Вамше, и он очень близко дружил с Бхактивинодой Тхакуром. И Бхактивинода Тхакур издал его бенгальский перевод Ишупанишад вместе со своими комментариями. И Шьямалал Госвами напечатал Веданта Сутру с Говиндабхашей в 1986 году, и потом еще раз в 1994 году. И во введении, в предисловии, у меня есть также это издание, в предисловии к этому изданию издатель Кришна Гопал Бхакта благодарит Бхактивиноду Тхакуру за то, что он предоставил один из рукописей, он переписал лично из Южной Индии манускрипт, рукопись, которую он, или он не уточняет, кто именно, он или кто-то другой привез для Бхактивинода Тхакура. Скорее всего, потому что Бхактивинода Тхакура у нас нету описания того, что Бхактивинода Тхакур посещал Южную Индию до этого времени, когда он был на службе в Бенгалии и в Орисе. Поэтому, скорее всего, это кто-то другой привез. И Бхактивинода Тхакур предоставил эту рукопись Кришна Гопал Бхакти, и Шьямалал Госвами сделал бенгальский перевод Говиндабхаши. Но что интересно, что в самой первой биографии Бхактивинода Тхакура, которую написал его ученик и его личный слуга Кришнадас Бабаджи, самадхи которого находится в Свананда Сукада Кунджи в Годруме, в Навадвипе, рядом с самадхи Бхактивинода Тхакура. Он ушел через год после ухода Бхактивинода Тхакура, хотя ему было всего 28 лет тогда, то есть он был совсем молодой. Он успел написать небольшую поэтическую, ну, то есть в стихах, биографию Бхактивинода Тхакура, незаконченную, но все-таки что-то он написал. И там, на странице 82, он описывает, как Бхактивинода Тхакур на самом деле перевел Говиндабхашу и дал ее Шьямалалу Госвами, который был очень образованным и защищал, проповедовал чистое преданное служение. И Шьямалал Госвами уже напечатал ее, но напечатал ее под своим именем, этот перевод, у Кришна Гопал Бхакта. Больше он не уточняет, почему так, было ли это по просьбе Бхактивинода Тхакура, чтобы Шьямалал Госвами напечатал ее под своим именем или как-то по-другому. Но так или иначе, есть даже такая версия, что на самом деле это перевод не Шьямалалы Госвами, но самого Бхактивинода Тхакура. И еще в одной статье в Саджанатошине, это уже 8-й год издания Саджанатошине, это у нас 8-й год издания, это 96-97 годы, то есть это 96-й год, 1896 год явления Шрилы Прабхупады. Бхактивинода Тхакур также написал статью, посвященную Веданта Сутре, и там он описывает много разных интересных тем, вещей. И он также пишет следующую вещь. Он говорит: «Многие люди думают, что я вайшнав, но человек должен изучить Веданта Сутру, Говиндабхашу к Веданта Сутре, для того, чтобы понять в точности, что он должен делать». и понять, как стать вайшнавом. То есть он должен изучать Говинда Башу для того, чтобы в точности понять, что он должен делать, и понимать для того, чтобы стать вайшнавом. Для вайшнавов это Говинда Баша является бесценным сокровищем. Такие слова Бхактивинода Тхакура. Еще несколько, буквально несколько цитат от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура на тему Веданта Сутры. Потому что это будет главная тема нашего обсуждения. В книге, которая была составлена одним из учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Бхакти Маюк Бхагават Махарадж, которая называлась в оригинале Шрила Прабхупады Рупадешамрита, то есть нектар наставлений Шрилы Прабхупады, имеется в виду Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Она была переведена несколько лет тому назад на английский под названием Амрита Вани. Это название, которое дали преданные уже переводчики на английский, в частности Ишвара Прабху. В этой книге Амрита Вани или Шрила Прабхупады Рупадешамрита собраны множество разных цитат из различных лекций, статей, писем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. То есть очень-очень много его наставлений. Конечно, есть небольшая проблема, связанная с этим. В этой книге не дается никакой ссылки на источники. То есть никто не знает, откуда конкретно взята та или иная цитата. Я нашел буквально несколько цитат случайно в разных лекциях. То есть очевидно, что это не просто кто-то под именем Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура написал. Тем более, что стиль и язык, ну, в точности Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Но, тем не менее, мы не знаем, откуда конкретно эти цитаты. Так вот, эта книга написана в стиле вопросов и ответов. И вопрос, который мы сейчас зачитаем, такой. Должны ли мы изучать Веданту? Это вопрос задает составитель этой книги, как бы. И потом он приводит ответ на этот предполагаемый теоретический вопрос, ответ уже настоящий от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакуру одного из его произведений. Мы должны обсуждать Веданту, но мы не должны обсуждать комментарии Шри Шанкарачарьи на нее. Мы получим огромное благо, если мы будем изучать Веданту при помощи Шри Бхаши или Говинда Бхаши. Шримад Бхагаватам является естественным комментарием к Веданта Сутре. Мы должны изучать Веданту под руководством Шримад Бхагаватам. Веданта обсуждает темы, связанные с воспеванием святого имени Господа. Мы должны изучать Веданту и также повторять святые имена Господа. Что интересно, я сейчас прочитал, конец цитаты. Я сейчас прочитал эту цитату, и у меня возникла мысль, подозрение, что, похоже, это взято из как раз того комментария к седьмой главе Ади Лила, Читания Чаритамриты, который мы прочитали некоторое время тому назад. Скорее всего, это оттуда. Ее также перевел Шрила Прабхупада. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал также большую, достаточно объемную статью о Веданте, которая издается уже на протяжении последних 80 лет в виде небольшой книги. Она называется «Веданта, ее морфология и онтология». Это темы, термины, которые очень характерны для Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Морфология – это нечто изменяемое, нечто, если так можно сказать, внешнее, не вечное и в конечном итоге может быть даже материальное. Тогда как онтология в его толковании, в его объяснении – это нечто вечное, всегда существующее, неизменное, духовное. В другой книге, которая также была издана одним из его учеников, Бхактивилас Тиртой Махараджем, Ачарьей Шри Чайтанья Маты, Йога Питха, которая называется «Шри Чайтанья Даршане Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур». Также собраны множество разных наставлений Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура из разных источников, но с ней также есть та же самая проблема, что и с предыдущей книгой, там не дается никаких ссылок на источники, то есть просто текст без никаких указаний источников, откуда это взято. Но так или иначе, в конце этой книги, 694 странице, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обсуждает поклонение божествам, пуджу и арчану. И он делает очень интересное утверждение, потрясающее. Это чисто его стиль, вот это его проповедь, его дух его проповеди. Он говорит, это скорее всего взято из лекции, потому что как в этой части он использует множество английских слов параллельно с бенгальскими. То есть он, я сейчас зачитаю, я могу даже в оригинале зачитать потом самые важные два предложения из этой части. Он пишет: «Если нет знания о сварупе божества, арчи, и того, кто поклоняется божеству, арчаки, то тогда виграха пуджа, поклонение виграхе, божествам, превратится в игру детей с куклами. Если не прочитать внимательно Шри Бхашью и Говинда Бхашью Кведанте, то не будет Говинда Пуджи. Интеллектуальный человек может подумать: «О, вокруг столько необразованных людей, займу-ка я их в качестве пуджари». Но как только к нам приходит такое понимание, нужно понять, что мы попали под влияние морфологических вещей, а онтологическими вещами пренебрегаем. Нет нужды в поклонении идолам. Нужно поклоняться Бхагавану». Конец цитаты. Я прочитаю, если кому-то интересно, бенгальский также. Оригинал. «Джоди орча о орчакер шаруб гьян на таке, таха хойле виграхо пуджа челепилер путул кела хоя джайбе. Бхава кория бедантер ши бхашо о говиндо бхашо на пориле говиндер пуджа хой на. Intellectual men mone corite paren, joto oshikito lok acen, taha digo ke pujari ni jukto koribo. Eirup chinta upastito hoile bujite hoibe, amra morphological things akranto hoia poriachi, are ontological aspect neglected hoitece. Putul pujar dorokar nai, kintu bhagavaner pujar dorokar acen». В своем комментарии к читанию Бхагавате Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур множество, огромное количество раз цитировал комментарии Мадвы к разным писаниям. И из этих цитат он только к одной Кведанта Сутре он цитирует разные утверждения Мадвы 9 раз в своем комментарии к читанию Бхагавате. А в одном из таких комментариев читания Бхагавате, это Антьяканда 2.473, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур он даже не цитирует утверждение Мадвы, но там говорится о непостижимом величии Господа Чайтаньи. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур он просто отсылает читателя прочитать комментарий Мадвы к 10-й сутре Веданты 1.1.10. Так что это очень и очень соответствует духу нашей сампрадайи. Может быть, это не для всех, несомненно, я сейчас об этом поговорю также. Но, по крайней мере, для кого-то, я надеюсь, я уверен, это будет интересно и даже полезно. И под конец этого небольшого введения я хотел бы также провести сравнение этой темы, которая предстоит перед нами, этой темы общей великой, такой колоссальной ведической культуры, которую мы видим на страницах Шримад-Бхагаватам, Махабхараты, других священных писаний, с паломничеством в Гималае. Интересно, я тоже думал над этим, и у меня пришло такое сравнение, аналогия почему-то, что, несомненно, для Гаудия, Вайшнава, в Гималае не являются одним из самых главных святых мест паломничества. Правда? Это не Вриндаван, не Навадвипа, не Пури. Тем не менее, мы видим, что Гаудия, Вайшнава иногда посещают Гималаи. В наше время, в частности, прежде всего. И я знаю многих преданных, которые посещали Гималаи, которые говорили, что это очень тяжело идти пешком, подвергаясь опасности, можно там ехать на джипе или на автобусе, сорваться в пропасть куда-то на серпантине, может завалить там каким-то лавина сойти, может холодно, невозможно там помыться нормально, кушать нормально нечего, тяжело идти, нужно несколько километров в день тащить на себе эти тяжелые сумки, рюкзаки, идти пешком, тяжело, большая аскеза, подвергаться опасности. Но при этом они говорят, что посетив Гималаю, они поняли величие Господа еще более глубже. Они увидели творение Господа с другой стороны, насколько Господь велик, насколько Он могущественный. И для того, чтобы проникнуться этим величием творения Господа и самого Господа, они, я слышал это много раз, я сам не был никогда там, но в Гималаях, но я слышал это много раз, что такие преданные говорят, что это стоит того, чтобы хотя бы один раз в жизни побывать там, несмотря на все эти трудности и опасности. Что-то подобное, я так подумал, и можно сказать про этот курс. У нас будет очень такой тяжелый, сложный, технический, очень философский, сухой, без истории практически, семинар. Но я очень надеюсь, что он может помочь нам понять величие Господа и Его творения. Может быть, немного с другой стороны, чем мы обычно привыкли видеть и слышать. Но я очень надеюсь, что это того стоит хотя бы один раз в жизни. Теперь я хотел бы также несколько слов сказать о предстоящем курсе и его содержании. Опять же, я хочу заранее предупредить всех, кто слушает сейчас меня или планирует слушать это, что курс, скорее всего, будет сложный для большинства вайшнавов. Он, может быть, даже будет неинтересен, скучен. И, может быть, кому-то он вообще покажется совершенно ненужным, излишним. Поэтому этот курс не для всех, далеко не для всех. Именно поэтому я после долгих раздумий и молитв Кришне и Вайшнавам избрал именно такой формат этого курса. Во-первых, у меня были мысли проводить такой курс в традиционном формате, так сказать, очных лекций, то есть где-то в каком-то месте в храме давать лекции, чтобы преданные приходили, делиться этим с преданными. Но у меня сразу же возникало несколько вопросов. И первый из них это, несомненно, а для кого давать такие лекции? Кому будет интересно слушать такие технические, оторванные от реальности, высокофилософские полемику? Сколько людей найдет время для того, чтобы посещать этот курс и желание, чтобы посещать его? И второй вопрос, который у меня возникал, или даже не вопрос, а возражение или препятствие, которое у меня возникало, состоит в том, что даже если бы нашлись слушатели, которые бы выразили желание и готовность слушать такие непростые темы, мое здоровье плохое, я бы даже сказал иногда ужасное, не позволило бы мне самому посещать эти очные лекции часто. То есть я бы не смог проводить это часто. Этот курс тогда бы затянулся на долгие годы, может быть. То есть ездить каждый день или оставаться где-то в храме на ночь, надолго, это для меня не так просто, по крайней мере сейчас. Второй момент, во-вторых, у меня также, когда я думал над этим, в каком формате все это провести, я готовился ментально к этому несколько, ну, по меньшей мере, несколько месяцев. У меня молнией такой пронеслась мысль о формате вебинаров, подобных тем, которые я проводил в прошлом году по 10-й песне Бхагаватам с комментариями Ачарьев. Но даже там, где у нас была просто катха и глубокое погружение в каждое слово практически Шримад Бхагаватам, очных слушателей, которые слушали в режиме реального времени, было не так много, и что очень понятно, прекрасно понятно, потому что в режиме реального времени очень сложно собрать большую аудиторию, тем более в рабочие дни, тем более вечером. Поэтому, учитывая такую сложную тему этого курса, я даже не стал серьезно задумываться над этой мыслью. То есть я сразу практически оставил мысль о вебинарах, о том, чтобы делать это в режиме реального времени. И поэтому я решил сделать что-то похожее на вебинар, но не в реальном времени, а в записи. Я решил попробовать единственный, как мне пока кажется, вариант записывать то, что я хотел бы поделиться, чтобы потом все желающие могли в удобное для себя время и в удобном для них месте послушать эти записи, если у них есть такое желание, выключить, например, там, прерваться посередине или прослушать по частям или как угодно. И также это предоставляло бы мне возможность, определенную свободу, не подстраиваться под какое-то четко определенное время, не готовиться к какому-то четкому установленному времени, пренебрегая другими делами, занятостью. и нервничая из-за того, что я не могу подготовиться или не успеваю. Я могу также записывать это тогда, когда у меня возникает, например, там час времени, окно. Я могу в это время сесть и записать все то, чем я хотел поделиться, или постепенно записывать, потом компоновать. Поэтому я избрал такой вариант, то, что, похоже, современным языком называется подкаст. Я также долгое время думал о том, насколько вообще, в принципе, правильно и подобающе для человека, который хочет стать вайшнавом когда-нибудь, записывать свои лекции и потом выкладывать их для прослушивания где-нибудь в интернете или публично. Ведь это же, ну, как бы это чистой воды реклама себя, самореклама. И именно это было самым большим препятствием для меня в начинании, для того, чтобы начать этот проект, этот курс. Эта мысль не давала мне покоя, я оттягивал, отставлял записи эти, начало этого курса, пытаясь разобраться, как же мне все-таки сделать правильно. Как мне... Это была одна из самых больших дилемм в этом начинании. И пытаясь понять, что мне делать и вообще, стоит ли мне вообще что-то делать в этом направлении, я молился Кришне, молился Вайшнава, прося у них Будхи-йоги, разума, чтобы понять, как мне правильно поступить, должен ли я что-то делать, если должен, то как. Как мне сделать так, чтобы они были довольны мною? Через некоторое время мне показалось, ну, я очень надеюсь, что мне не просто показалось, что я все-таки должен это сделать. Многие преданные всячески поощряли меня, даже когда я их не спрашивал конкретно об этой теме, просто ко мне кто-то приходил и поощрял, побуждал меня, вдохновлял идти вот в таком направлении. И преданные многие говорили, что это действительно им очень сильно помогает, очень способствует их пониманию сознания Кришны, духовности, жизни. И это вдохновляло меня, это то, что давало мне сил. И также много раз мне за определенный промежуток времени разные преданные, разные люди даже, не только преданные, говорили прямо или косвенно, что я веду в чем-то я веду свою жизнь немножко неправильно. То есть я оставляю ценное, много чего ценного себе. Я не делюсь с другими тем, что является важным, что я изучаю, например, или слышу, читаю, но при этом я не делюсь с другими часто, считая себя очень смиренным. Я не считаю себя, к сожалению, очень смиренным. Хотя, может быть, на самом деле я и считаю себя очень смиренным, а на самом деле таковым не являюсь. Я не знаю. Мне кажется, это виднее со стороны, но может быть, в этом есть что-то также. И даже сейчас, когда я говорю, мне немножко неудобно все-таки выставлять себя вот таким образом на показ. Но все-таки, приняв во внимание все такие вот знаки, поразмыслив над этим всем, посоветовавшись с некоторыми преданными, я решил все-таки провести это начинание, несмотря на то, что вполне возможно, что кто-то будет осуждать меня за такую саморекламу. Я не отбрасываю полностью также возможность того, что я все-таки ошибаюсь и не должен делать то, что я сейчас делаю или намереваюсь делать. Поэтому я буду очень благодарен всем, кто сейчас слышит эти слова, кто могут дать мне какой-то фидбэк, какую-то обратную связь, чтобы я мог понять, правильно ли я делаю или нет, и помогает ли это хоть кому-нибудь, и нужно ли это вообще хоть кому-нибудь, и соответствует ли это правилам вайшнавского садачара, не будет ли это с моей стороны желанием пратиштхи, пуджи и так далее, желанием утвердиться, показать, какой я великий, какой я знаток, какие сложные темы я обсуждаю, куда я залез и так далее. Я очень надеюсь на милость преданных в этом. Я хочу также перейти уже непосредственно к теме, которую мы будем обсуждать. И в самом начале я хочу поговорить о содержании нашего семинара или курса. Как я уже сказал, главным обсуждением в нашем курсе будет именно Веданта Сутра. Но прежде чем мы перейдем к ней, мы поговорим о предыстории Веданта Сутры, мы поговорим о других философских школах Древней Индии, о полемике между ними. И из этих школ мы больше всего и прежде всего поговорим о Пурва-мимамсе или Карма-мимамсе и о Карма-канде, чтобы посмотреть на эту ведическую культуру, как мы ее знаем, изнутри, посмотреть, что она собой представляет. Совершенно не обязательно принимать выводы этих других школ или осуществлять или применять на практике какие-то учения этих школ или там, их предписания, но знать об этих школах, как мы уже говорили не один раз сегодня, нам никто не запрещает, и наоборот, во многом мы даже должны знать о них, в особенности, если мы проповедуем послание Бхагавата. Но прежде чем мы перейдем к ним, к этим школам, мы будем также говорить о Дхарма-шастре. И Дхарма-шастра это тема, с которой мы начнем свое следующее занятие непосредственно уже. Но обязательно я хотел заметить, что мы не будем обсуждать полностью, например, там все утверждения, не будем читать одну за другой разные Дхарма-шастры или все сутры Пурва-мимамсы, или даже все сутры Веданта-сутры полностью. Это займет невероятно много времени, может быть, даже всю жизнь или половину жизни. Но нам также во многом, нам также не нужны в действительности все такие утверждения, особенно из Дхарма-шастры и Пурва-мимамсы. То есть они, в принципе, как вайшнавов нас могут уже не интересовать. И, в принципе, даже не должны интересовать, по сути дела. Они относятся к людям, которые еще не стали вайшнавами или не стали, по крайней мере, на путь ведущий к тому, чтобы когда-нибудь стать вайшнавом, на прямой путь духовной жизни. Почему мы Веданта Сутру не будем обсуждать полностью? Это была еще одна дилемма. Я некоторое время думал, как лучше сделать, обсуждать ли полностью каждую сутру Веданта Сутры, каждую Адикарану, идти постепенно и пройти через всю Веданта Сутру, или выбрать просто самое главное, самое существенное, самое важное сутры и обсудить их. И впоследствии, размышляя над этим, я пришел все-таки ко второму выводу, что лучше сделать обсуждение самых важных, или даже не самых, но важных сутр. Но те сутры, которые, может быть, для нас могут показаться слишком непонятными, техничными, для того, чтобы сократить, во-первых, времени, во-вторых, сократить наши умственные, как бы, упражнения, что ли, наших мыслительных способностей, другими словами, чтобы мы не так быстро устали, чтобы мы дошли до конца, я решил опустить их, потому что многие сутры, Веданта сутры, действительно являются очень такими техничными, для нас могут быть совершенно непонятными, даже, может быть, ненужными. Например, там сутра, в которой утверждается, что под именем Прана в одной из Упанишад имеется в виду Господь. То есть это важно, несомненно, может быть, мы ее будем обсуждать также, но это просто первое, что пришло мне на ум. Но если мы даже не знаем этих упанишад, в которых кто-то назван праной, то у нас не возникает даже вопрос, кто имеется в виду под праной в этой упанишаде, конкретно в какой-то одном месте упанишады. Вот такого рода сутры, может быть, мы все-таки опустим. Что касается Дхарма-шастры, то мы поговорим о разных важных и интересных вещах, которые описывают Дхарма-шастры, то есть о правилах поведения, законах дхармы этого мира. Но мы не будем останавливаться на разных характерных для Дхарма-шастр описаниях различных варн, рожденных от разных союзов, разных сословий, разных покаяний для различных грехов. То есть, в принципе, для вайшнавов это уже не так существенно, не так важно. Но мы упомянем, наверное, эти грехи, разные описания грехов в разных градациях. То есть это сильные грехи, атипатака, магапатака, несильные грехи и так далее. Дхарма-шастры, в частности, мы знаем больше всего, конечно же, Манусамхиту. Она является одной из дхарма-шастры, она является самой главной, по сути, дхарма-шастры. На Ману ссылаются все. Ману – это непререкаемый авторитет в дхарме. И другие дхарма-шастры похожи на Манусамхиту, но во многом они также отличаются. То есть у каждой есть свои какие-то особенности. Что-то они описывают, что не описано в других местах. В чем-то они противоречат другим описаниям также. Это также очень важный момент, который также нужно понять, что среди писателей или авторов дхарма-шастр зачастую мы не можем со всей стопроцентной вероятностью сказать, кто в действительности были авторами этих дхарма-шастр. Действительно ли это, например, есть Вишну дхарма-шастр или Вишну Смрити, действительно ли это Господь Вишну составил, от него пришло это Вишну Смрити или нет? Или Нарада Смрити, например, мы не можем сказать со всей стопроцентной вероятностью. Может быть, да, и я склонен считать так. Я склонен все-таки признавать лично я. Но, может быть, я ошибаюсь. Я не знаю, может быть и нет. Поэтому разные авторы дхарма-шастр, разные дхарма-шастры могут противоречить друг другу. И они делают это на основании того, что у них есть этот авторитет, который я уже говорил, авторитет Ачарьи или Апта-Пуруша. Человека, обладающего могуществом авторитета. И это не должно сбивать нас с толку. Мы знаем это утверждение также из Махабхарата, Насав риши рьяся матам набхиннам, что риши должен и имеет право и даже должен иметь свою точку зрения, свое отличное от других точку зрения. Поэтому это не должно сбивать нас с толку. В дхарма-шастрах описано много разных интересных правил поведения в этом мире. Как я уже говорил, они не описывают дхарму как джайва-дхарму, то есть духовную природу или деятельность души, обязанность души, но обязанность, которую должны выполнять в этом мире души, которые воплощены в материальных телах. Например, там говорится о том, например, там, как, что какие вещи, как, например, очищаются. Да, там вещи, сделанные из шерсти, очищаются таким образом, сделанные из хлопка таким и так далее, сделанные из железа, из меди таким образом. Это можно применить в реальной практической жизни. И что, как оскверняется также. И, например, там также говорится, какими руками нужно есть, почему важно чистить зубы, что женщины, например, должны носить сари таким образом, чтобы у них не был виден пупок, например. Очень важное, крайне важное утверждение. Потому что в наше время женщины иногда носят сари так, что ну, просто не понимаешь, из какой сутры взят этот способ ношения сари. Или что женщины должны носить волосы собранными, не распущенными. Или в этих дхарма-шастрах также описано, как браман должен зарабатывать, например, на жизнь, что ему можно делать, чего ему нельзя делать. И что запрещено, например, вообще делать в Кали-югу, в принципе. И что интересно, есть один очень важный момент в этой связи. Мы обычно склонны считать дхарма-шастру, их авторов, и то, что там описано, смартами и совершенно, в принципе, неприемлемыми для вайшнавов. И в этом есть, конечно, доля истины. Частично это так, но частично это не так. Любой, кто читал книги Шрилы Прабхупады внимательно, не мог не заметить, как часто Шрила Прабхупада упоминает разные дхарма-шастры. И в особенности Манусамхиту, как часто он ссылается на Манусамхиту и цитирует их. И в особенности, в частности, Шрила Прабхупада ссылается на Манусамхиту чаще всего тогда, когда он говорит о женщинах. Он говорит, что женщины должны быть под защитой, они не должны быть независимыми. Да, дхарма-шастры описывают материальную дхарму. То есть они не описывают джайва-дхарму, как я уже говорил. Там нету практически какой-то духовности или бхакти, по крайней мере, там нету каких-то описаний любви к Богу. Но, как сам Шрила Прабхупада говорил, стать вайшнавом не так легко и дешево. То есть положение вайшнава – это не такое дешевое положение. Мало просто одеть дхоти, поставить тилаку и даже вообще, даже просто мало еще произносить языком звуки святого имени, Харе Кришна мантра. Этого еще мало, может быть мало. Благодаря этому мы не становимся еще полностью трансцендентными, превзошедшими все законы материального мира. Потому что мы можем повторять святое имя с оскорблениями. Вот и все. И оставаться полностью под влиянием материальной энергии. Поэтому это не означает, что если мы одели дхоти и взяли четки в руки, мы уже трансцендентны полностью ко всем правилам, предписаниям дхарма-шастры и законов материального мира. Как Шрила Прабхупада произнес эти знаменитые слова, когда он обсуждал Варнашраму вместе с преданными в феврале 1977 года. Это достаточно знаменитая, известная беседа в комнате о Варнашраме, где Шрила Прабхупада говорил о Варнашраме, о том, что нужно установить Варнашраму, и там был Харишаури Прабху и Сатсварупа Махарадж. И они на основании как бы утверждения самого Шрилы Прабхупады, утверждения Шри Чайтаньи Махапрабху говорили, что ну как, это же внешнее, мы трансцендентные, мы вайшнавы, мы трансцендентные к этому. Или они вайшнавы, они трансцендентные к этому. Шрила Прабхупада произнес эти знаменитые слова, что если они трансцендентные, то почему тогда они падают? Если не вайшнавы, то почему они падают? Поэтому с этой точки зрения правила Дхармашастры, многие из них уместны даже для нас по сей день. И мы видим, что великие ачарьи, в частности Джива Госвами, например, который был Госвами, или с нашей точки зрения Бабаджи, то есть он был полностью отречен от материальной жизни, жил во Вриндаване, отречении. Но он цитирует Дхармашастры, в частности Ману Самхиту. В Гопалчампу он цитирует Ману Самхиту. Также такие ачарьи, ну как, несомненно, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Вишна Чакраварти Такур. В своих комментариях они цитируют Дхармашастры. Поэтому что применять, что не применять, это другой вопрос, но, по крайней мере, мы можем знать о тех правилах, которые описаны в Дхармашастрах, и эти правила очень интересные, очень, я бы даже сказал, во многом очень важные, очень важные. И если говорить о источниках, об источниках нашего обсуждения, то я не буду перечислять и не смогу перечислить все источники, потому что я использовал огромное количество источников. Огромное количество книг, и я отдавал предпочтение, ну, скажем так, серьезным трудам, серьезным книгам, серьезным исследованиям и также оригиналам, первоисточникам. В частности, по Дхармашастре самый главный источник, который мы будем использовать, это монументальный труд, энциклопедический труд под названием «История Дхармашастры». На английском языке с огромным количеством цитат из оригинала в 5 больших томах. Он был написан, этот труд был написан ученым, индийским ученым, который родился в семье брахманов, махараштрийских брахманов, Ваман Пандуран Кане, как говорит его фамилия, он был махараштрийцем, в первой половине 20 века. Он собрал фактически целую энциклопедию по Дхармашастре. Анализ, обсуждение, анализ дат, утверждений, подлинности, вставок, описаний, что описывают Дхармашастры, темы. Вот все, что связано с этим, он это описал в этой большой книге «История Дхармашастры». Ее просто очень, даже просто интересно. Просто читать, чтобы познакомиться с этой огромной, очень важной частью ведической культуры. Также я использовал сами Дхармашастры в оригинале и в переводах с комментариями. Но на это все мы будем смотреть сквозь призму, определенную призму. И этой призмой для нас будет главное произведение на эту тему для Сарасвата Гаудиев, то есть для последователей Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Это произведение называется «Брахман Вайшнава» «Таратамья Бишояк Сиддханта». То есть, это книга, которая известна нам как «Брахман и Вайшнав». То есть, высшее или конечное заключение, касающееся сравнительного положения брахманов и вайшнавов, где он во многом анализирует дхарма-шастры с точки зрения вайшнавов, с духовной точки зрения. Также на тему Дхармашастры есть множество разных комментариев, нибанд, то есть книг, написанных на основе их, и также сборников различных, но я их использовал уже в меньшей степени. Что касается Пурва-мимамсы, которую мы будем обсуждать впоследствии, потом, то, кстати говоря, я не знаю, сколько у нас времени уйдет на обсуждение каждого из этих отдельных тем. То есть я не знаю, сколько времени у нас уйдет на обсуждение, например, Дарма-шастры. Может быть, 5 занятий, может быть, 10, но я надеюсь, что не больше. Больше это уже будет, наверное, перебор. Я не думаю даже, честно говоря, что будет 10, но приблизительно может быть 5 или около того. То же самое, наверное, касается и Пурва-мимамсы. Я постараюсь не слишком долго и много, это может быть будет несколько занятий, может даже 5, а может быть даже меньше занятий по Пурва-мимамсе, посмотрим. И Веданта-сутра это будет уже, ну, больше, это уже будет намного, скорее всего, намного больше. По Пурва-мимамсе мы, конечно же, будем основываться на самих сутрах Джаймини, мимамса-сутрах, которые являются самыми большими объемными сутрами из всех шести школ ведической философии. И мы будем использовать также комментарии к этим сутрам. Прежде всего, конечно же, комментарий Шабары с вами, который является самым первым из дошедших до нас, самым ранним из дошедших до нас комментариев в Пурва-мимамсе. Это самый такой авторитетный даже комментарий, потому что он был написан еще до того, как в школе Мимамсы произошел раскол на две традиции, на две части, который произошел между Кумарилой Бхатой и его учеником Прабхакарой Мишрой. Поэтому мы также будем использовать комментарии к сутрам Джаймини, написанные Кумарилой Бхатой. Это такие знаменитые, известные произведения, как Шлока-вартика, Тантра-вартика и также Туптика. Его комментарий состоит из этих трех частей. И также немножко Прабхакар-мишра. Но что еще очень важно, очень интересно, когда мы будем говорить о Пурва-мимамсе, то мы поговорим об очень интересном взгляде на Пурва-мимамсу, который делается прежде всего, в начале первом среди вайшнавов был Веданта Дешика из Шри Сампрадая, знаменитый, великий вайшнава Ачарья после Рамануджа Ачарья, который жил несколько сотен лет после Рамануджа Ачарья в 13 веке. Он написал небольшую работу, посвященную двум мимамсам. И прежде всего, он связал карма-мимамсу с уттара-мимамсой, то есть карма-мимамсу с ведантой. И он описал в этой своей работе, которая называется «Сешвара-мимамса-даршана». Сешвара означает «вместе с Богом», то есть теологическая мимамса-даршана. И там он отвергает точку зрения, распространенную точку зрения, что Джаймини описал Нирийшвара-мимамсу, то есть атеистическую мимамсу, что Джаймини отвергал существование Бога, не признавал его и так далее. Это очень интересная тема, потому что, как правило, именно так и считается, но она подкрепляется с нашей точки зрения, подкрепляется тем, что Бригад-Бхагава-тамрита описывает Джаймини как великого преданного. И даже не просто как великого преданного Вишну-бхакта, то есть Айшвария, мои бхакти, но как преданного, который очень хорошо разбирается в Мадхурья Бхакти. То есть он очень хорошо понимает именно Кришну, Врадж, отношения Гопи во Вриндаване с Кришной. Потому что Бригад Бхагаватамрита в соответствии с утверждениями Шрила Санатана Госвами это есть не что иное, как дополнение к той Махабхарате, которую передал человечеству Джаймини. Она к нам не дошла. От нее к нам. Ну, есть, на самом деле я не смог до сих пор еще изучить эту тему досконально, потому что есть даже сейчас Гита Пресс, например, самое распространенное издание, издательство в Индии, издало Джаймини Бхаратам. Я не знаю, насколько это та Махабхарата, которая имеется в виду в Бригад Бхагаватамрите, но похоже, что это она есть. То есть это часть, это не вся, но это часть Махабхараты, которую поведал Джаймини. К нам дошла Махабхарата, которую поведал Вайшампаяна, и эта Махабхарата уступает в своем описании Бхакти той Махабхарате, которую поведал Джаймини. Так что с нашей точки зрения Джаймини был великим преданным, который описал карма-мимамсу. И в карма-мимамсе он ничего не говорит, он не отвергает существование Бога. Как это делает, например, на Санкья, атеистическая Санкья, Иштвара Сиддхе. Поэтому Веданта Дешика написал такую защиту Сешвара Мимамса Даршана, где он попытался показать, что последующие комментаторы сделали из философии Джаймини такую атеистическую философию, тогда как сам Джаймини не был, ничего не говорил об этом. Это было просто поклонение Богу при помощи ритуалов. И потом, уже в 17 веке, в Мадва Сампрадае, знаменитый ачарья, достаточно известный ачарья Мадва Сампрадае, Рагавендра Тирта с вами, который, самадхи которого находится в Мантралая, он написал комментарий, уже не просто работу, небольшую работу, посвященную Мимамсе. Кстати, Веданта Дешика написал также небольшую поэму, которую назвал Мимамса Падукам, то есть тапочки, деревянные тапочки для Мимамсы. Тапочки предлагаются кому-то для защиты от камней и колючек. Так вот, он предложил Мимамсе такую защиту от нападок атеистов в виде этого произведения, поэмы. Так вот, Рагавендра Тирта с вами написал целый комментарий. Это может быть не такой большой, объемный комментарий, как труды Шабары с вами или Кумари Лебхатте, или Прабхакары Миши, но это комментарий к Джаймини Мимамса Сутре, который описывает, ну, как бы, карма-канду, интересно. Поэтому я также буду использовать какие-то части из этого комментария Рагавендры Тиртхи, который также попытался показал, что эти две мимамсы, Уттара и Пурва, связаны между собой, что это просто разные способы поклонения Господу, который описан во всех ведических писаниях. Интересно. Также мы будем использовать некоторые другие работы по мимамсе, в частности, такую мимамсу для новичков, что ли, которая была написана уже в более позднее время, в 18 веке, неким ученым человеком по имени Лаугакши Баскара. Эта работа называется «Арта Санграга». Это небольшая работа, но в ней описаны основные положения философии мимамсы. И что касается Веданта, Веданта Сутры, ну, помимо этого всего прочего, также, помимо всех прочих источников, мы также будем использовать множество разных утверждений и цитат из комментариев наших Гаудия Вайшнава Ачарьев. То есть я описываю просто главные работы, но также мы будем смотреть на эти утверждения Мимамсы через призму утверждений, например, Джива Госвами из Параматма Сандарби или из Кришна Сандарби, или утверждение Бхактивинода Такура о шести философских системах и так далее, Шрилы Прабхупады. Что касается Веданта Сутры, то здесь, конечно, также очень много источников, и главный из них, я, может быть, перечислю, самый главный источник, на котором мы будем основываться, это Говинда Бхашья, несомненно. Это комментарий Баладея Видьябхушаны к Веданта Сутре. И я использовал прежде всего издание Говинда Бхашья, которое сделал один ученый, ученик Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Ученый, я имею в виду, не по мирским рамкам, он не был каким-то академическим ученым, но он был большим пандитом. Его звали, когда он был брахмачари в Гаурия Матхе, его звали Сидда Сварупа Брахмачари. Впоследствии он получил саньясу уже после ухода Бхактисиддханта Сарасвати Такура, и он стал известен как Бхакти Шри Руп Сиддханти Махарадж. И он издал много книг, вот таких философских книг. В частности, он издал главные Упанишады с комментариями, своими комментариями. Хотя, нет, там не его комментарии, там были комментарии Нритья Гопал Панчатирти, другого преданного пандита из его матха. Но он перевел Упанишады и издал их с этим комментарием, комментарием Рангара Мануджи из Шри Сампрадая. Но также он издал издание Говинда Бхаши, Веданта Сутры с Говинда Бхаши, и там есть Говинда Бхаши на санскрите, там есть Сукшматика, то есть это тонкий комментарий или комментарий тонких моментов, который написал тот же самый Баладея Видьябхушана к своему комментарию, то есть это под комментарий Говинда Бхаши. И там есть также бенгальские переводы этих двух комментариев, плюс еще бенгальский комментарий самого Сиддханти Махараджа к этим темам. Это главный источник. И также я буду использовать издание Шьямалала Госвами, друга Бхактивинода Такура, которое мы упоминали. Мы говорили, что есть версия, что это перевод самого Бхактивинода Такура, который был просто издан под именем Шьямалала Госвами. Также одним из главных источников для обсуждения Веданта Сутры будет у нас книга, в которой сравниваются главные комментарии к Веданта Сутре, который написал преданный из Мадва Сампрадая, знаменитый БНК Шарма, доктор Шарма. Она называется «Брахма Сутры и главные комментарии в трех томах». Это очень хорошая книга, невероятно глубокая, очень хорошо проделанная со всех точек зрения книга. Очень много материала, очень много анализа трех главных комментариев к Веданте. То есть это комментарии, прежде всего, конечно, Шанкарачарья, потому что это самый первый из дошедших к нам комментариев. И потом комментарий Рамануджи и комментарий Мадхвачарья. Он сравнивает эти три комментария. Ну и, конечно, делает предпочтение в сторону комментария Мадвы. Поскольку мы принадлежим к традиции к Сампрадая Брама Мадва, Гаудия Сампрадая, то комментарий Мадвы очень близок к нам. Баладея Видябушина практически полностью опирается на комментарий Мадвачарья. То есть он устанавливает там Ачинтья Бхеда Абхеда, татву, но при этом он очень много берет от Мадвачарья. То есть это практически такая, как бы, комментарий, что ли, на комментарий Мадвачарья в какой-то степени, с точки зрения Бхеда Абхеда Вада, Ачинтья Бхеда Абхеда татвы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, говорят, был очень недоволен, когда он слышал термин Ачинтья Бхеда Абхеда Вада. И он всегда поправлял Ачинтья Бхеда Абхеда Татва. Это не Вада, но Татва. Вада означает, ну, как бы, философия или точка зрения, чье-то утверждение, но Татва означает истина. Ачинтья Бхеда Абхеда Татва. И также мы будем использовать другие труды из Мадва Сампрадая, где таких трудов, посвященных Веданта Сутре, очень-очень много, потому что Веданта Сутра в Мадва Сампрадая считается одной из главных книг и одной из самых комментируемых на протяжении последних 800 лет, 700 лет. Сам Мадва Ачарья написал три комментария к Веданта Сутре, то есть он написал Брахма Сутра Бхашья, короткий комментарий к Веданта Сутре, это самый главный его комментарий, потом Анувьякхьян в стихах и Анубхашья. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур очень хотел издать многие труды Мадвачарьи. Он не успел издать много, но он издал Анубхашью. Или он, или сразу после его ухода она была издана, а на момент его ухода она была еще подготавливалась к изданию. Но, по крайней мере, это было сделано либо еще до его ухода, либо сразу после его ухода была издана Анубхашья, Мадвачарьи. Потом многие последователи Мадвы написали такие подкомментарии или комментарии на комментарии Мадвы, из которых самые главные это комментарии Джаятиртхи, который также в нашей традиции, нашей сампрадая, Брама Мадва Гаудия Сампрадая, также Вадираджа Тирта и Рагавендра Тирта. Мы будем их также использовать в какой-то мере иногда. Также в Мадва Сампрадая очень много книг, написанных на основе Веданта Сутры, и некоторые из них я также частично использовал в некоторых местах. Это прежде всего такие две очень знаменитые, очень важные книги, которые, опять же, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур очень хотел, очень высоко ценил и хотел, чтобы преданные знали их или были ознакомлены с ними. На самом деле, мало кто знает, но в 20-е годы в Гаудиамат был приглашен пандит из Мадва Сампрадая, который обучал преданных Гаудиамата вот философии Мадвы и философии Веданты и объяснения Веданты Мадвачари. Этот пандит впоследствии, потом он жил, по-моему, 2 года он жил в Гаудиаматхе, и впоследствии он написал книгу «Сарасвати Виджая» на санскрите, в которой он описал путешествие Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура с проповедническими программами и его победу над оппонентами его проповеди. Интересно, на санскрите. И также я забыл, сейчас у него было такое южноиндийское имя, свойственное Карнатаке, но я не помню сейчас уже его имени. Но он также писал статьи на санскрите для санскритского издания Саджанатошини или Гармониста, который издавал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур некоторое время. Так что эти две книги, это Ньяя Судха Джая Тирти. Ньяя Судха — это Ньяя — это, опять же, Веданта, Ньяя Прастхана. Судха — это нектар или сладость. И вторая книга — это Ньяя Амрита, Вьяса Тирти. И Джая Тирта, и Вьяса Тирта принадлежат к нашей традиции, к нашей парампаре Брахма Мадва Гаурия Сампрадая. Вьяса Тирта был гуру Лакшмипати Тирти и приблизительно современником Шри Чайтанья Махапрабху. И Вьяса Тирту и его Ньяя Амриту упоминает и цитирует Шрила Джива Госвами в своей Татва Сандарбе и в своей Сарва Самвадине к Татва Сандарбе и Параматма Сандарбе. И также в Лагу Вайшнава Тошине, в этой философской 87 главе «Молитва олицетворенных вед», в комментарии ко второму стиху этой главы Шрила Джива Госвами цитирует и отсылает читателя к таким трудам из Мадва Сампрадая, как Ньяя Амрита Вьяса Тирти. Поэтому мы также их немножко использовали. Также мы, несомненно, будем упоминать и цитировать Рамануджа Ачарью и его комментарий Шри Бхашья. Я использовал ее во всех вариантах, которых у меня она есть. То есть это оригинал на санскрите с подкомментарием, бенгальский перевод и английский перевод. Ну и также есть еще одна очень такая интересная, что ли, тема, касающаяся еще одного комментария. И здесь у меня была еще одна очень сильная дилемма, очень большая дилемма, над которой я также некоторое время думал. Потому что есть еще один комментарий, который является фактически самым известным комментарием к Веданта Сутре. И, как правило, даже сейчас среди людей, особенно в Индии, часто под Веданта Сутра имеется в виду именно этот комментарий к Веданта Сутре. Это не что иное, как Шарира Кабхашья Шанкарачари. Просто упустить ее было бы, наверное, неправильно. Я все время думал, как сделать правильно с комментарием Шанкара. Потому что, с одной стороны, мы знаем, прекрасно знаем, что говорил Шри Чайтанья Махапрабху о Майавада Бхашья. То есть, Господь Чайтанья Махапрабху очень четко говорил, что нельзя ни в коем случае слушать или изучать Шарира Кабхашью. Я выбрал несколько цитат из Чайтанья Чаритамриты, где Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада говорят об этом. Первая цитата из это 95 стих из второй главы Антилилы. 3.2.95. Вайшнав хойя джеба шарирок бхашу шуне, шебья себак бхав чари апанаре и шурмане. Став вайшнавом, это говорит Сварупа Дамодара Госвами, Бхагавана Ачарья, который хотел, чтобы его друг прочитал стих для Шри Чайтанья Махапрабху и объяснил ему Веданту. Если, будучи вайшнавом, человек слушает Шарира Кабхашу, то он отвергает Севья Сева Кабхаву, то есть понимание того, что я являюсь слугой, а Господь является объектом моего служения, и начинает считать себя Богом. Удивительно. В комментарии к 110 стиху из 7 главы 1 части, то есть Адилила Читания Чаритамрита, Шрила Прабхупада делает очень интересное утверждение. Я хотел также прочитать эти истории, эти части из Читания Чаритамрита, потому что они очень важны в этом отношении. Шрила Прабхупада пишет: Шри Чайтанья тоже, опираясь на прямой смысл Веданты, очень быстро разгромил эту философию, имеется в виду философию Майявады. Он сказал, что каждый, кто следует Шарира Кабхаши, обречен на неудачу. Интересно, в оригинале там doomed, то есть он призывает свою гибель. То есть он не просто неудача, а кончина, гибель. Подтверждение этому можно найти в Падма-пуране, где Господь Шива говорит Парвати. Я прочитаю эти цитаты, это знаменитые цитаты. Шрину Деви Правакшьями Тамасани Ятакрамам, Ешам Шравана Матре Напати Тям Гьяни Нам Апи. Апартам Шрути Вакья Нам Даршая Лока Гархитам, Карма Сварупа Тяджатвам, Атрача Пратипадьяте. Сарва Карма Парибрам Шан Найшкармьям Татрачочьяте. Паратма джива йор айкян маятра пратипадьяте. Дорогая супруга, послушай о том, как я распространил невежество, проповедуя учение Майявады. Просто услышав это учение, даже весьма образованный человек сойдет с пути истины. Эта философия несет вред всем людям, ибо в ней я исказил подлинный смысл вед. И чтобы предложить людям способ избавиться от кармы, посоветовал им отказаться от всякой деятельности. Излагая это учение, я заявил, что дживатма и параматма – суть одно. Конец цитаты. Продолжение комментария Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи осуждали философию Майявады. И это описывается в стихах с 94 по 99 второй главы Антилилы Шри Чайтанья Чаритамриты, где Сварупа Дамодара Госвами называют безумцем всякого, кто пытается понять эту философию. Один из этих стихов мы процитировали только что. Это предостережение в первую очередь относится к вайшнаву, который читает Шарирака Бхашью и считает себя тождественным Богу. Майявади излагают свои доводы столь привлекательным, цветистым языком, что слушая их, даже Махабхагавата или очень опытный преданный может впасть в заблуждение. Истинный вайшнав не потерпит никакой философии, утверждающей равенство Бога и обычного живого существа. Конец комментария. Я поискал также читание Чаритамрити в Адилиле. Шрила Прабхупада 5 раз в Адилиле цитирует слова Шри Чайтанья Махапрабху, что любой, кто читает комментарии Шанкары, обречен на гибель. Сам Шри Чайтанья Махапрабху, как мы знаем, говорил эти слова. Сейчас я их найду. Вот же они. Эти слова, которые Шрила Прабхупада цитирует 5 раз, просто в одной Адилиле, и которые также цитируют другие, Бхактивинода Тхакур, другие ачарьи. Это слова из описания того, как Чайтанья Махапрабху слушал, а потом объяснял философию Веданты Сарвабхаумами Бхаттачарья. Это 2.6.169 Чайтанья Чаритамрита. Джибера нистар лаги сутра койло бьяс, майявади бхашья шуниле хой шарбанаш. Для того, чтобы спасти живые существа, Вьяса написал Веданта Сутру. Но если человек услышит объяснение, комментарий Майявади, то он потеряет все. Сарванаш. Сарванаш означает, все будет разрушено. Вот так. В комментарии к тому стиху, который мы процитировали из второй главы Антилилы, 95 стих, Шрила Прабхупада пишет: «Вайшнав должен изучать комментарии на Веданта Сутру, написанные 4 сампрадая ачарьями, такими как Шри Рамануджа Ачарья, Мадва Ачарья, Вишну с вами и Нимбарка. Потому что эти комментарии основаны на философии, что Господь, говорящий о том, что Господь является Господином, а все живые существа – Его вечными слугами. Тот, кто заинтересован в изучении Веданты, философии Веданты, правильным образом, должен изучать эти комментарии, особенно если он вайшнав. Эти комментарии всегда почитают вайшнавы. Комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура подробно описан в Адилиле, 7 главе, стих 101. Комментарий Майявады, Шарирака Бхашья, является ядом для вайшнава. Является как яд для вайшнава. Его не нужно касаться вообще. Шрила Бхактивинода Такура замечает, что даже Махабхагавата или в высшей степени возвышенный преданный, который полностью предался лотосным стопам Кришны, иногда падает с уровня чистого преданного служения, если он слышит философию Майявады, описанную в Шарирака Бхашье. Этого комментария должны избегать все вайшнавы. Конец комментария Шрилы Прабхупады. Конечно, с другой стороны, если мы вообще ничего не знаем, как Шанкарачарья, Майявади искажают смысл Веданта Сутры и Вед в своих комментариях, то как мы будем их опровергать? Поэтому Шрила Прабхупада, интересно, когда он писал письмо своим преданным, чтобы они создали библиотеку и поместили туда труды ачарьев, и также он сказал, что туда нужно поместить труды Шанкарачарья, чтобы в этой библиотеке были труды Шанкарачарья, хотя он был майявади. Но Шрила Прабхупада сказал, но там не должно быть трудов Вивекананды, Ганди и других негодяев. То есть Шанкарачарья это принимается, потому что он был серьезным, так сказать. Он не был просто... Его единство он пытался хоть по крайней мере как-то выжать из различных утверждений ведических писаний. Но современные майявади, неомайявади, такие как Аурубиндо, Вивекананда, Рамакришна и так далее, они практически не имеют никакой серьезной философии, то есть это просто сентименты, просто какие-то возвышенные чувства, которые в конечном итоге являются материальными. Поэтому на основании чего мы будем спорить, так сказать, с этими людьми, с Майявади, если они будут цитировать нам утверждения Шанкары, объясняющие Веданта Сутру, мы должны им что-то ответить каким-то образом. Поэтому, именно поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада приводят целые цитаты из Шарира Кабхаши, например, в комментарии к Чайтанья Чаритамрите. Этот знаменитый, очень длинный и непонятный комментарий в защиту Панчаратры и Чатурвьюхи в 5 главе Ади Лилы, 41 стих. Шрила Прабхупада даже не переводит полностью весь комментарий Бхактисиддханта Сарасвати Такура в Анубхаше. Там в Анубхаше 9 страниц. Это вполне возможно. Я думаю так. Я не проверял, но я так думаю. Насколько мне позволяет моя память, это самый длинный комментарий в Анубхаше Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура. То есть это 9 страниц текста в два столбца, две колонки с полностью процитированной, целой адхикараной из 4 сутр из Шарира Кабхаши. На санскрите, и потом бенгальский перевод из 2 главы Веданта Сутры. И потом там также есть цитаты из перевод, точнее, цитаты из Шри Бхаши Рамануджачарьи, и потом много-много цитат из Лагу Бхагаватамриты Рупа Госвами, которые доказывается, что Панчаратра и Чатурвьюга полностью авторитетны, то есть опровергается Шанкара. Вот. Поэтому мы не будем, скорее всего, мы не будем много полемизировать напрямую Шарира Кабхаши. Мы не будем там брать какие-то отдельные цитаты, много таких цитат из Шарира Кабхаши и пытаться их анализировать. Мы не будем играться с огнем. Но иногда мы будем упоминать ее и даже опровергать, не просто упоминать, опровергать, идя по стопам вайшнавачарьев. То есть мы будем брать цитаты, утверждения из Шарира Кабхаши, так как их цитируют те, кто опровергают эти утверждения, прежде всего Мадва, Рамануджа и также другие ачарьи. Есть эта знаменитая история о том, как насколько опасно может быть такое желание изучить философию Майявады, чтобы потом ее опровергнуть. Меня просили однажды преданные дать им Шарира Кабхашью на английском, чтобы они почитали и даже не однажды, чтобы они почитали и поняли как бы ну, изнутри философию Майявады, чтобы как бы так сказать придумать свои опровержения ее или попытаться понять, как ее опровергнуть можно, в чем ее несостоятельность, найти ошибки и так далее. И есть подобная история, которую рассказывают о знаменитом, достаточно знаменитой личности 16 века, Мадхусудан из Сарасвати. Эта история гласит, что Мадхусудан Сарасвати родился сразу после ухода Господа Чайтанья Махапрабху, приблизительно в 1540 году. И он слышал о Чайтанье Махапрабху. Он родился недалеко от Бенгалии, от Навадвипы, прошу прощения. И он слышал о том, что было Чайтанья Махапрабху, он в юном возрасте пришел в Навадвипу. И в Навадвипе он уже не застал Господа Чайтанью, но он застал еще во многом движение Господа Чайтаньи. И в Навадвипе он стал изучать Ньяю, потому что Навадвипа славилась как практически единственный в Северной Индии центр настолько серьезным изучением Ньяи, с таким серьезным изучением Ньяи, и это было благодаря Сарвабхауме Бхаттачарье, Нава Ньяи. Он изучал Ньяю, и я слышал разные, читал разные варианты этой истории. Некоторые говорят, что он стал преданным Господа Чайтанья, Гаудия Вайшнавам, и стал, так сказать, любить Радха Кришну. И он настолько сильно проникся такой ненавистью к Майаваде, что он захотел ее опровергнуть. При помощи Ньяи изученной, при помощи всех других своих знаний. И для того, чтобы ее изучить изнутри, он пошел в самый центр Майавады, в Каши, в Бенарес. И в Бенаресе он стал изучать веданту одного саньяси. Веданту имеется в виду с комментариями Шанкары, Шарира Кабхаши. И когда он начал ее изучать, его ум изменился. Он понял, что он еще не слышал более логичных объяснений и лучших объяснений, чем то, что он слышит в Шарира Кабхаше в изложении своего гуру. И он понял, что его желание опровергнуть Майаваду было грехом. Вот это то, что говорит Бхактивинода Тхакур, что Махабхагавата даже может пасть, если услышит Майаваду. Патитья агьяни нама пи, говорит Господь Шива. И он спросил у своего гуру, как мне искупить этот грех, что я хотел опровергнуть самую лучшую философию в мире. И гуру сказал ему, принимай саньяс. Ты должен принять саньяс. И он получил саньяс и стал известен как Мадхусудана Сарасвати. И став в Майаваде саньяси, он написал несколько работ, посвященных Майаваде, в частности, он написал, несомненно, самую известную работу «Адвайта Сидхи». И «Адвайта Сидхи» — это было опровержение как раз Ньяя Амриты Вьяса Тиртхи, о которой мы говорили, уже упоминали сегодня. И это полемика между Ньяя Амритой и «Адвайта Сидхи», то есть между «Двайтой» и «Адвайтой», продолжается практически до сих пор. Там писались на протяжении столетий, писались и опровергались доводы обеих сторон. Но Мадхусудан Сарасвати написал «Адвайта Сидхи», который считается одной из самых главных работ по Майаваде вообще, после Шанкары. Но впоследствии, что интересно, что впоследствии он написал также комментарий к Бхагаватам, частичный, по-моему, комментарий, неполный, и также комментарий к Бхагавадгите. Но впоследствии в своей жизни, в последние годы своей жизни, как явствует из его произведений, он опять привлекся двайтой. Он опять привлекся бхедой, то есть различием, не просто монизмом, но дуализмом. И он привлекся бхакти и стал писать труды, прославляющие Кришну. Интересно. Поэтому такое желание изучить Майаваду, чтобы ее потом опровергнуть, может быть очень опасно. Теперь мы говорили о том, что нужно ли изучать веданту или нет. Я хотел еще несколько цитат из Шрилы Прабхупады привести для того, чтобы закончить эту тему. То есть вернуться к теме, должны ли мы изучать Веданта Сутру вообще или нет. Просто я вспомнил, как опять же, Пракашананда Сарасвати и Шри Чайтанья Махапрабху, 7 глава Адилила, в Каше, в Бенарисе, они обсуждают Веданту и воспевание святого имени. И там есть еще один стих, очень важный стих, комментарий, которому я хотел прочитать. Это 41 стих 7 главы Адилилы. В этом стихе эти кашир Майавади, то есть Майавади из каши говорят: «Шиньяши хойя коре гаян начан, на коре веданта пат, коре санкиртан». Оскорбители говорили, Он саньяси, но сам не проявляет интереса к изучению веданты. Вместо этого он только поет и танцует в санкиртане. Опять же, для саньяси с точки зрения майявади это было падение. Петь, танцевать, испытывать эмоции, это все мирское, как бы для них было. Комментарий Шрилы Прабхупады. Очень важный комментарий. К счастью или к несчастью, мы тоже встречаем майявади, которые порицают нас за то, что мы поем святые имена и не проявляем интереса к изучению Писаний. Они не знают, что мы перевели на английский многие тома книг, и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром, днем и вечером. Я позволю себе опять же сделать небольшую заметку. Интересно, как Шрила Прабхупада, что Шрила Прабхупада хотел от своих учеников. То есть мы сейчас говорим, что нужно там регулярно читать. Шрила Прабхупада говорит не просто каждый день, а утром, днем и вечером читать его книги. Очень интересно. Изучать, не просто читать, изучают их в храмах. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и распространяют по всему миру. Ни в одной из школ Майявады нет такого количества книг, как у нас. И тем не менее, они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению Писаний. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Конечно, мы изучаем Писание, но только не те глупости, что пишут Майявади. Саньяси Майявади никогда не поют и не танцуют. Формально они объясняют это тем, что метод пения и танца относится к категории таурьяттрика, нежелательных для саньяси занятий, которых он должен тщательно избегать, посвящая все свое время изучению веданты. На самом же деле эти люди просто не понимают смысла веданты. В Бхагавадгите 15.15 Кришна говорит: «Ведайшча сарвайр ахамэва ведьо, веданта крит ведавид эва чахам». Цель изучения вед – познать меня. Это я составил веданту, и мне известен смысл вед. Господь Кришна – подлинный автор веданты, поэтому любое его высказывание является ведантой. Майявади очень гордятся своими познаниями, хотя им явно недостает понимания философии веданты, которую Верховный Господь представил в трансцендентной форме Шримад-Бхагаватам. Предвидя печальные последствия их искаженных толкований учения веданты, Шрила Вьясадева написал Шримад-Бхагаватам как комментарий к Веданта-сутре. Шримад-Бхагаватам – это «Бхашьоям Брахма-сутра-анам». Вся философия веданты, выраженная в афоризмах Брахма-сутры, подробно объясняется на страницах Шримад-Бхагаватам. Стало быть, истинным глашатаем философии веданты является тот, кто обладает сознанием Кришны, кто всегда читает и старается понять Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам, и кто несет это учение по всему миру. Майявади гордятся тем, что обладают монополией на учение веданты, но у преданных есть собственные комментарии к веданте, такие как Шримад Бхагаватам и другие произведения ачарьев. Комментарии Гаудия Вайшнавов называются Говинда Бхашья. Майявади обвиняют преданных в том, что они не изучают веданту, однако это обвинение ложно. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов Шримад-Бхагаватам или Бхагавата-дхармы равноценны изучению веданты. Поскольку они считают, что изучать веданту – это единственная обязанность саньяси, то не видя читания Махапрабху за таким занятием, они стали осуждать его. Шрипада Шанкарачарья особо подчеркивал важность изучения веданты. «Веданта вакьешу садара манта, каупина ванта, калубхагья ванта». Саньяси, который строг в своем отречении от мира и не носит ничего, кроме набедренной повязки, должен всегда черпать радость в философских утверждениях Веданта Сутры. Такого самоотреченного человека следует считать необычайно удачливым. Конец цитаты. Майявади из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что он не следовал этому принципу. И все же Господь Чайтанья явил им свою милость и даровал спасение, обсудив Веданту с Пракашанандой Сарасвати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей. То есть Шрила Прабхупада в этом комментарии пишет, что у нас также есть шастры, комментарии к веданте, мы также изучаем веданту, и мы практически следуем веданте тем, что поем и танцуем, изучаем Шримад-Бхагаватам. Но мы не изучаем их веданту, их комментарии к веданте. И поэтому я вспомнил, почему я вернулся к этой теме опять, я вспомнил, как Шрила Прабхупада однажды, можно сказать, прокомментировал, что ли, эту историю в связи на утренней прогулке в связи с другой историей, которая произошла в Америке в 1975 году. Это утренняя прогулка в Денвере 30 июня 1975 года. Один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, который проповедовал в то время там, в Америке, и который был пионером проповеди Гаудия Матха и среди учеников Бхактисиддханты Сарасвати Такура на Западе, который в то время, когда Шрила Прабхупада был на Западе, ну, достаточно так неблагосклонно относился к Искону, к Шриле Прабхупаде, к его проповеди, и даже отворачивал людей, в частности ученых, от проповеди Шрилы Прабхупады, от книг Шрилы Прабхупады, от распространения книг. После того, как он посещал какие-то учреждения, и после этого туда приходили преданные, то профессора в этих, ну, в учебных заведениях не хотели покупать книги Шрилы Прабхупады, чтобы Шрила Прабхупада не был этим доволен. Но что интересно, что последние дни Шрилы Прабхупады, когда он был во Вриндаване, то этот духовный брат приходил к Шриле Прабхупаде, у них была очень такая близкая бесед, близкие беседы касательно проповеди, распространения книг на Западе. Этот духовный брат Шрила Прабхупада прославлял его буквально за несколько дней до ухода Шрилы Прабхупады. Так или иначе, в то время в Америке, или, может быть, даже у меня здесь в цитате нету, где именно это было. Может быть, это было в Канаде, потому что там присутствовал президент храма Торонто, Утамашлока Прабху, на этой встрече. Может быть, это было в Америке. Так или иначе, это было где-то в Северной Америке. Этот преданный рассказывал, то есть духовный брат Шрилы Прабхупады рассказывал о Господи Чайтанье на таком межрелигиозном диалоге, что ли, симпозиуме разных традиций, религий. Он говорил, как Сатсварупа Махарадж передает здесь, он говорил достаточно просто, без никакого напора, который можно было видеть у Шрилы Прабхупады. То есть не так резко. И Сатсварупа Махарадж говорит Шриле Прабхупаде, что один из наших людей также поднялся и стал говорить. Президент храма в Торонто, Утамашлока, он сказал, что до сих пор мы обсуждали различные религии с относительной точки зрения, но почему бы нам не обсудить, что представляет собой абсолютная истина? И затем они все стали, они не любят этого, они все сказали, мы сразу становимся в позу, в защитную позу, когда ты начинаешь так говорить. Брахмананда. И с вами, духовный брат Шрилы Прабхупады, сказал, ты не знаешь многого. Сатсварупа. Да, он начал критиковать нашего Утамашлоку. И затем он сказал, Годи Авайшнавы, они не занимаются спорами и дебатами. И Утамашлока ответил, да, Господь Чайтанья спорил с Пракашанандой. Прабхупада. О, да, очень хорошо. Сатсварупа. Но с вами, духовный брат Шрилы Прабхупады, сказал, нет, он не обратил его при помощи аргументов, споров. Он обратил его своим сиянием, Шрила Прабхупада, как бы обращаясь к своему духовному брату. Но там был спор, мошенник, и все рассмеялись. Так что мы должны и уметь, и даже иногда спорить, вступать в дебаты с оппонентами, что ли, философскими, и учиться побеждать их при помощи утверждений шастр и, в частности, Веданта Сутры также. Поэтому я очень надеюсь, что это обсуждение, которое мы будем проводить, я надеюсь, что мы его сможем проводить, также принесет пользу в постижении прежде всего Господа и в приближении к Нему, и в приведении к Нему других живых существ. Как мне, так и тем, кто будет его слушать, принесет пользу. Я заранее прошу у таких слушателей всяческих благословений на то, чтобы служить им, слушателям, и миссии Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Баладева Видябушана, Вишванатха Чакраварти Такура, Шринивасы Ачарьи Наротама Даса Такура, Шемананды Пандита Прабху, шести Госвами, прежде всего Дживы Госвами. Чей день ухода мы отмечаем сегодня. Рупа Госвами, Санатана Госвами, также Шри Чайтанья Махапрабху со всей Панчататвой, со всеми своими спутниками, всем Ачарьям Брама Мадва Гаудия Сампрадая Ажда Шри Шри Радха Кришна. В этот благословенный священный день Вирага Титхи, Тирубхава Махотсава, Гаудия Таттва Ачарья, как его называют, Шрила Бхактивинода Такур, Шрила Джива Госвами. Я молюсь у его лотосных стоп, и у лотосных стоп его истинных последователей, прежде всего Шрилы Прабхупады, о том, чтобы стать пылинкой у них, у их стоп, и истинным слугой его истинных слуг. А также молюсь об успешном начинании, прохождении и завершении этого нелегкого дела и об устранении препятствий на этом пути. Также. Грантер Арамбе Кори Мангалачаран Гуру Вайшнава Бхагаван Тинерашмаран Тинерашмаран Хой Бигна Бинашан Анаяша Хой Ниджубан Читапуран. Это слова, которыми Кришнас Кавираджа Госвами начинает в начале, приводит в начале читания Чаритамриты. И он говорит, что в начале этой книги я делаю Мангалачаран, я призываю все благоприятное. И помню о троих, пытаюсь помнить о троих, о гуру, о вайшнавах и о Бхагаване. Почему? Потому что благодаря памятованию об этих троих, то есть гуру, вайшнавах, о вайшнавах и Бхагаване, устраняются все препятствия, вигно бинашам, и легко достигается обретение желаемого. Онаяши гой ниджобан читопуран. Это моя молитва в этот священный благословенный день. Я надеюсь на благословение свыше. В этот славный, важный день Гоура Тритья месяца Пауша. Или в соответствии с системой, данной нам Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Такуром, это Стану Прадьюмна Вара, что по-западному означает вторник, Вишну Титхи, Анирудха Гоура Пакши, то есть третий день светлой половины месяца Нараяна, Нараяна Маса, 529 года Гаурабда, день ухода Шрилы Джива Госвами, вторник, 12 января 2016 года. Шри Кришна Арпанамасту.